Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 20 октября 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир, вещаем из Западной Европы. Вот YouTube опять чудит, надо будет показать. Ну, вообще уже это неинтересно. То есть в течение 20 часов, да, у нас было 7, в одном в этом видео было 77 тысяч просмотров, то есть 77 тысяч, потом вот 20, за 3 часа 77, потом 20 часов ничего, а потом стало 71 тысяча по графику. То есть кто-то отсмотрелся, да, то есть нельзя же, ну посмотрел, все, померла, так померла, это отсмотрелся. То есть чудят безумно, в общем-то, я понимаю, что так Путину так это припекло, что если уж YouTube, я не знаю, за какие деньги покупают, то есть за какие-то, наверное, космические. Хотя, может быть, там, скорее всего, работают в YouTube какие-то КГБшные черти, которые непосредственно, в общем-то, выполняют волю ГБУхи. Да, и они даже потом через несколько дней еще 7 тысяч сняли, 6 тысяч еще сняли просмотров, теперь стало 71. 71. Я про это и сказал, про 71. Это не через несколько дней, а через 20 часов буквально. Так, вот это путилизация идет по стране. Вот так это выглядит. Очень хорошо. Вот это вообще великолепно. Вот так вот надо делать. 5, 11, 17. И во всех, я не знаю, там в Пырловке до каждой доедет вот такой вагон. Так. Спасибо, что вы нам присылаете такие фотки. И за то, что все это делается, все, что, все это происходит. Значит, вот еще один из наших близких товарищей, который находится в России и, значит, постоянно участвует во всех мероприятиях и думает, как сделать более эффективно 5-11. Вот он предложил, чтобы все мы, ну, в основном, конечно, молодые люди, потому что, ну, чтобы по голосу даже были молодые, звонили на радиостанции, на российские, в прямой эфир. То есть, ну, любые, там, во время каких-то музыкальных пауз, во время каких-то номеров, там, загадок, я не знаю, и предлагали, говорили, что вот я иду на 5-11, поеду в Москву, а вы где будете 5-11, вы где будете делать революцию и так далее. Ну, чтобы люди как можно более реагировали на это, чтобы вызывало это, может быть, какую-то дискуссию, может быть, какие-то отзывы, да, и так далее. Так что, также вот, например, у «Эхо Москвы» есть чат, в чат можно писать, там, и, может быть, даже это будет сказано в эфире ведущим. На многих популярных радиостанциях, типа там «Серебряный дождь» там, или «Рокс-ФМ». Пишет не звонки, а брать Останкино. Для того, чтобы, как это, помнишь, ты «Шпака» брал, «Астрахань» брал, «Казань» брал, «Ревель» брал, «Шпака», «Шпака» не брал. Так вот, чтобы брать «Шпака», да, или там «Останкино», к примеру, вот чтобы «Шпака» хватит одного Жоржа Милославского, да, чтобы «Останкино» нужно собрать людей. А чтобы собрать людей, нужно вот так действовать. Они по-другому не собираются, люди, понимаете? То есть нужно по максимуму. Причем вот нам сообщили из Ярославля интересную новость. Провокаторы из Росгвардии написали в чате, где-то там ВКонтакте, вернее, в группе, в какой-то не очень большой, о том, что требуются люди, там, чтобы коктейли Молотова разливать, ну и готовиться к революции. Вот в газете Ярославской написано, что пришло 6 человек, это ложь, пришло 19 человек, и там в этой Росгвардии охренели, потому что 19 человек пришли готовые на революцию, это только из одной группы, а этих групп тысячи по России, тысячи, это люди пришли готовые не просто там где-то постоять и покричать, а готовые воевать. Но я говорю, мы готовимся не к войне, а готовимся к революции. Есть принципиальная разница, поэтому давайте, в общем, придерживаться общего плана. У меня соседи в голове Мальцева слушают. Написано. Так, вот еще просят, когда мероприятия все будут у нас, то есть имейте в виду, что еду, воду и все остальное брать только у проверенных людей, потому что, ну, на Майдане были, например, вещи, когда что-то там не очень хорошие давали, поэтому то есть, всегда нужно понимать, с кем вы имеете дело. То есть, это не значит, что в каждом нужно видеть провокаторов, но чтобы не, ну, чтобы не пролететь. Вот пишут тут, Сулакшин на своем канале высказался против революции 5.11. Ну все, сейчас развернемся, блядь, пойдем домой. Сулакшин же высказался против революции. Да, это тот же самый хэштег, который мы применили к Медведеву. Еще один окончательный, да. Я, что мне можно сказать? Я вообще увидел в глазах Сулакшина, если так уж по-честнухе, огромное желание баллотироваться в президенты, и больше ничего. Никакой конкретики, да? Вот когда ты не можешь свою программу истолковать двумя-тремя фразами, это значит, у тебя нет программы. И человек говорит, я, блядь, такой умный профессор, а вы все дураки, да? Ну и дураки же вы все, ну, наверное, я с этим не соглашусь, да? Если человек говорит, давайте проголосуем за меня, ради бога, с удовольствием. Но если ты такой умный профессор, у тебя есть хоть один шанс на реальных выборах? Вот предположим, нет Путина. Ну сдох Путин, как собака, блядь. Медведев сдох, все сдохли, даже Ксюша Собчак нет. Выходит с Сулакшин, кто-нибудь проголосует за него? Ну никто не проголосует, ну давай какого хрена это делать? Понимаете? Я без обиды, просто есть вещи такие, которые нужно понимать, да, для этого не нужно быть профессором, для этого нужно просто иметь мозг, да, и писать его через «з», не через «с». Хотя можно и через «с» писать, но просто его иметь и понимать, даже тот, кто пишет мозг через «с», он понимает, что Сулакшина никто никуда не выберет. А раз так, какой смысл вообще копии ломать? Даже предположим, есть классные честные выборы. Но нет классных честных выборов. Поэтому вообще объединяться можно только вокруг того, кто может победить на честных выборах. А какой смысл объединяться вокруг того, кто не может победить просто по определению? Ну, потому что не может. Ладно. Так, вот сегодня было заседание в Тверском суде по поводу вот того паренька, который распылил 12 июня газ там в лицо полицейского, я думаю, что не в лицо, а просто он же защищался и запустил этот газ, да, вот, и вот говорят, что он признал вину и сказал, что действовал в целях защиты себя и граждан, и абсолютно прав он, абсолютно прав, потому что он действительно защищал себя и граждан от беспредела вот этих вот, с позволения сказать, полицейских, да? Так. Вячеслав, не морозься, какого хрена Гиркина Стрелкова собрался прощать за убийство украинца? Кто вам сказал вообще о том, что мы собираемся Гиркина прощать или не прощать? А вот вообще разговор не был. Они сами себя не простили, они сами определили, собрали какое-то правительство, какого-то доверия, заявили до этого, что они там, что надо защищать Путина. То есть они свое место определили, и место это прямо в противоположных окопах. О прощении или непрощении можно было бы говорить, если бы они заняли место вместе с нами против Путина, тогда вопросов не было бы, я имею в виду, вернее, наоборот, были бы тогда вопросы, там, прощать, не прощать и так далее. А сейчас-то о чем речь? Сейчас вопросов нет. В МВД назвали срок возможной установки постов на границе с Белоруссией. Нет, ты это не то прочитал. Во-первых, житель Зауралья пробил топором машину Росгвардии. Такой молодец, да, вот взял, и ему прострелили ногу. То есть настолько он, так я понимаю, там чудил, да, что в результате вот, этим пришлось, как они пишут, говорят, вернее, обороняться и стрелять ему по ногам. Я вообще удивлен, что они в ногу попали, потому что росгвардейцы, когда стреляют в ногу, обычно попадают в голову. Это у них классика, потому что ну, вот так мир устроен. В МВД назвали срок возможной установки постов на границе с Белоруссией. То есть, представляешь, ситуация какая? Как Лукашенко правильно сказал, мне очень понравилась его фраза. Он сказал, что один какой-то министр, пусть даже сильный ФСБшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. То есть, представляешь, вот интересная ситуация. Какой-то ФСБшник в, так сказать, против договоренностей, которые подписаны, это международные договора, которые имеют приоритет. И вот противоречащие этим договорам подписывает бумажку о том, чтобы установить посты. Там с той стороны, значит, устанавливают, ну, при въезде устанавливают пограничников, которые проверяют, а это союзное государство. Представляешь, таможников ставят. А с этой стороны обещают к 2018 году, ну, в смысле, на выезд поставить. Там, я не знаю, если МВД, значит, ментов собираются поставить. Очень весело. Странные ребята. Тогда зачем они подписывали эти договора? Саакашвили пригласил граждан на вечер у Верховной Рады. Значит, это воскресенье, 22 октября в 12 часов по московскому времени. Ну, соответственно, по киевскому, потому что время совпадает. То есть, 12 часов, я напоминаю, 22 в воскресенье. Если вы в Киеве или рядом, приходите, потому что я знаю, что у нас много украинских друзей, и многие у нас слушают наши соратники на Украине, так что поддержите. Украина возбудит дело против Порошенко. Вот Печерский суд Киева обязал украинскую полицию возбудить дело против президента Порошенко из-за ситуации, значит, сложившейся с гражданством Саакашвили. Вначале, как утверждает некий гражданин Кузьмин, Саакашвили с нарушением закона дали гражданство, Порошенко дал гражданство, а потом с нарушением этого же закона гражданство у него отнял. И вот он требует возбуждения дела, ему отказали, но через суд он добился возбуждения уголовного дела. Посмотрим, что из этого будет. Вот рассказывают, что в Подмосковье произошел какой-то такой небольшой взрыв газопровода, там прорвало газовую трубу в Лоховицком районе. В общем, пишут, что ничего страшного, собеседник агентства назвал происшествие незначительным. Вот видишь, то есть, и смотрим фотографии незначительного происшествия, чтобы было всем понятно. Вот как незначительное выглядит происшествие, снятое издалека, да, и вот как оно еще выглядит. То есть, ну так херня какая-то, атомный взрыв произошел в Луховицком районе. В общем-то, ничего страшного. Представляете, то есть, как они сейчас пытаются такие вещи все спрятать, потому что, ну, у них, в общем-то, как это... Подгорает. Да, подгорает одно место. Альберт нам пишет в чате, что по поводу Беларуси, что уже там все, кто должен стоять на границе и заходит в автобусы на границе Беларуси и России, проверяют всех проезжающих. А, мы не знали об этом. То есть, кто въезжает или кто выезжает? Кто въезжает. В Белоруссию? Да. То есть они уже поставили, да, то есть, ну, это для того, чтобы не дать возможности кому-то иметь такой, как бы сказать, лазейку из России. Потому что это была единственная лазейка такая в Беларуси, да, вот теперь они там ее перекрыли. Не, ну, перекрыть там невозможно, очень большая протяженность границ с Белоруссией. Поэтому просто нужно действовать не через автострады и все. Там они что же смогут все это перекрыть, да, в жизни не перекроют. Там огромное количество дорог, они будут окопы, что ли, рыть? Нет. То есть объездных дорог, у дорог очень много, они все есть в интернете. Если кто-то решил, значит, туда-сюда ехать, прорываться, смотрите, как это делать. И, в общем-то, я думаю, что они никогда их, ну, не никогда, по крайней мере, вот в рамках тех договоренностей, которые есть, они их не смогут перекрыть. Балтийские восстановили электроснабжение социальных объектов. Что произошло в Балтийске, мы не знаем. Различные были предположения. Вот Янтарь Энерго, значит, компания там заявляет, что у них там что-то какие-то, какая-то авария произошла. Было даже сообщение, что там взрыв на подстанции. То есть, что взорвалась подстанция, по какой причине, мы не знаем. 39 тысяч человек остались без электричества, но они срочно вот что-то перекинули, там восстановили электроснабжение. И я так понимаю, что там затишье, то есть не говорят, что происходит. И сейчас активно распускаются слухи о том, что будет взорвана Ленинградская, ну, находящаяся в Ленинградской области АЭС. Я думаю, это КГБшники распускают, ФСБ слухи. Для чего? Для того, что когда 5-го, там, 4-го, 5-го, 11-го люди выйдут в Питере. И если они увидят, что этих людей много, они начнут рассказывать, что взорвалась атомная станция, идет облако, давайте разбегайтесь и так далее. У них единственный путь загнать людей в стойло, это вот рассказывать про какие-то взрывы там на атомных станциях и так далее. Хотя она действительно очень опасная, она такого же варианта, как Чернобыльская, это Ленинградская, они там что-то пытаются с одних реакторов на другие перейти, но пока не так все просто. Но не надо поддаваться на их провокации, я говорю, они будут будут это распространять. Сейчас вот в миллионниках слухи, они уже это прорабатывали различные. Там про чуму, я не знаю, про проказу, про что хочешь такое, про внезапную, ураганную проказу, про атомную станцию, которая взорвалась, нужно бежать йод всем покупать, немедленно пить его литрами, ну и так далее. То есть они придумают очень много, может быть, даже того, чего мы не придумаем, лишь бы только... Чтобы только, значит, вот, решить все эти вопросы. Так что вот. И тут вот про Сулакшина что-то пишет. Я вам что могу сказать? Я ни на кого сам не наезжаю, да. И те люди, которые вместе с нами толкают бочку, я даже, может быть, к кому-то не очень хорошо отношусь, но никогда не высказываюсь негативно. Потому что я вижу в этих людях своих соратников, товарищей, и они имеют право как угодно высказываться. Вы обращайте внимание, я терплю любые наезды на себя до того момента, пока человек катит бочку на Путина. Как только он, значит, спрыгивает с этого момента, все, он мой, я его разорву в клочья. Поэтому это четкие мои принципы, очень четкие, я от них не отступаюсь. Вот человек пишет странную фразу, что Кремлю, оказывается, нужен Майдан в Киеве, а Слава топит за Саакашвили. Это как это вот можно такое прокомментировать, что якобы Кремлю нужен Майдан? Зачем? А зачем? Какой плюс Путину получить у власти в Киеве Саакашвили? А? Это самый страшный его враг, самый страшный, непримиримый. Я, например, абсолютно спокойно верю с точки зрения Путина нескольким людям. То есть я знаю, что они не договорятся. Это дали грибу сказать, 100% не договорится. Да? Это Ходорковский, 100%. Это Саакашвили и так далее. И когда я ориентируюсь в этом мире, я ориентируюсь вот на этих людей. И я говорю, неважно, какие у кого, кому из них есть претензии. Мне вообще наплевать. Важно, что они все вместе качут на Вову. Вот и все. Больше мне вообще пофигу. Водитель. А к Порошенко очень много вопросов относительно Путина. Да? Очень много. Какие-то там кумовья путинские приезжают, какие-то вопросы решают, потом перетирают с Порошенко, потом еще что-то. То есть там все не так просто. Вся эта спецслужба Украины, наполовину ГБшная структура. Половина, кто там работал в этой службе безопасности Украины, учились в КГБшных школах вместе с теми сволочами, которые сейчас обслуживают интересы Путина. О чем вы говорите вообще? Водитель сбил полицейского и ранил двух его коллег на посту ДПС в Ингушетии. Странная ситуация. Представляешь, парень какой-то, я так понимаю, врезался в полицейского, сбил его, потом выскочил с ножом, как уверяют. Стал там тыкать полицейских ножом, его застрелили. Как там было на самом деле, я не знаю, но что-то как-то вот из ряда вон выходит. Обычно там как происходит? Там просто берут, убивают человека, говорят, что он там огонь открыл, да, там что-то там как-то себя вел там не так, террористы, ГИЛ и так далее. А здесь вообще ничего не понятно, то есть здесь, в общем-то, есть раненые, и я понимаю, есть труп, да, вот, очень интересная тема. Банда таксистов-нелегалов изувечила полицейского у аэропорта Домодедово. Ну, их-то про них не скажешь, что они ИГИЛ. Это тоже непонятно, стоял какой-то сержант, который остановил какую-то машину. У того человека, который занимается тем, что таксует. И видно, что-то у него попросил. Ну, я думаю, денег. А видно, человек очень удивился, потому что денег-то уж всем дали сполна, как договаривались, да, иначе же там не работают. И какого-то вот позвался товарища, которого зовут Кинг-Конг. И вот эти Кинг-Конги, короче, навтыкали полицейскому нормально просто. Ну, я думаю, что недаром человека прозвали Кинг-Конг. И вот теперь никак не могут понять, почему же Кинг-Конг там так поступил с полицейским. Да, я не хочу сказать с человеком, поступил с полицейским. Не знаю почему, надо спросить у полицейского. Потому что, ну, понятно же, не просто так. Ну, представь, люди занимаются там своим этим бизнесом. Он говорит, это такой криминальный бизнес, таксеры, блядь. И стоит Домодедово, который занимается тем, что таскает грузы из Китая без пошлин уже столько лет. Контрабандой всего занимается совершенно практически официально. Да, берут за жопу, за что? За то, что там что-то бомбу какую-то взорвали, да, и, причем виноват ФСБшный командир, а хватают этого домодедовского хозяина, прессуют, откупаются, да, все нормально, да, и продолжают заниматься своим криминалом жутчайшим. Не, по этим меркам криминал. По нашим меркам власть поменяется, люди будут заниматься бизнесом, потому что мы декриминализуем эти преступления. Но по нынешним меркам это криминал. И рядом таксишки какие-то, которые копеечку какую-то, там что-то коробчатное, да. Они главные, видишь, бандиты. То есть, там на них наехали. И они зарабатывают свои мелкие деньги. И им нафиг не нужны никакие проблемы. И если они мента избили, то это значит, их так схватили. Прямо вот за самое яблочко. Ну а как по-другому? Ну что же они там обнаглели вообще через край, что ли? Да нет, конечно. Вот пишет человек Юрий. Заходил в чат на «Россия-24», по 12 тысяч зрителей онлайн писал призывы, не реагирует никто, ни ответа, ни привета. Ну, читают, потому что наверняка. Ну да. А реагируют они потом. Вот в Коломне офицер полиции сбил на пешеходном переходе ребенка, что-то очень много полицейских давит детей, просто вот сейчас поветрие какое-то. Власти Крыма отказали ЛГБТ-активистам в проведении гей-парадов. Это... Помнишь, эти вчера этот Аксенов про рожи говорил там про какие-то, ну, наверное, вот и ЛГБТшные тоже туда вошли. То есть он всех там, что он там зачищать хотел, зачищать. Вот такая зачистка, включая и ЛГБТ проведение. Очень, конечно, весело, да. На Камчатке медведь забрел на городскую. Да, я вот, вот тут написали, где было отказано активистам ЛГБТ в проведении публичных мероприятий. В Новосибирске, в Екатеринбурге, в Челябинске, в Нижнем Новгороде, Саранске, Пензе, значит, в Тюмени, Калуге, Туле, Твери, Санкт-Петербурге, Владимире и Ярославле. А вот ради шутки, может быть, где-то в одном месте разрешить, да. Представляешь, сюда все соберутся, приедут. Это вот, может, такой... Значит, надо взять город такой совершенно... как это сказать, ну, у которого было какое-то одно предприятие градообразующее, которое благодаря Путину сдохло, и где просто вот там разруха полная, и сказать вот этим ЛГБТшникам, вот вы здесь проводите свои гей-парады, представляешь, туда со всего мира приедут, там будет это вот мека такая ЛГБТшная. Гир гей-мусяки. Ну да, гей-мусяки, не гей-мусяки, очень хорошо. На Камчатке медведь забрел на городской рынок. Пишет, меняем лысую резину на бородатую. Очень хорошо. Да, вот мы говорили про Аляску, показали тогда фотографии, я говорю, в Твиттере зря люди сравнивали с Сахалином, то есть на Камчатке гораздо хуже. Потом новость сразу пришла, что на Камчатке 20 медведей там оккупируют всех. А теперь, видно, один из 20 ему надоел там всех оккупировать. Он прям на рынок приперся, наверное, хотел там мясцом или рыбкой, так сказать, побаловаться. Ну вот видишь, как-то людям это сильно не понравилось. Собчак заявила об отсутствии у нее политической программы. А причем, ты представляешь, там 20 белых медведей было, а это один бурый медведь. Вот. Да, а что, зачем ей политическая программа? Для того, чтобы идти на выборы, что нужно, Собчак? И вообще, что нужно любому, чтобы идти на выборы в путинской России? Ну как еще? Нужно с Путиным? Ну, быть дворянином, понимаешь. Вот. У нее такое вот путинское дворянство, вот этот кооператив озера. А это вот такое, оно уже, ты понимаешь, это уже родовое дворянство. Папа такой Собчак и Ксюша Собчак. Она тоже может, потому что она Ксюша Собчак. Никому нельзя, остальные так, меньшие люди, да, смерды, как эту челобитную царю подаешь, холоп, да, смерды. Вот, похожий в узкий круг. Да, и вот видишь, Альянс Зеленых предложил стать кандидатом. Собчак, ну, это тот альянс, который выставлял кандидатов своих с единственной целью не давать говорить Мальцеву про Путина. Помнишь, они там кричали про носорога, что-то там отмороженный, как его мне крендель, господи, я его все время забываю. Митволь там этот, да, ой, господи. И который Окуня назвал бандитом 90-х, а Окунь в 95-м родился, представляешь? Бандит, он говорит, там стоял бандит 90-х, а это Окунь его снимал. Родился в 95-м году, ну просто. Ну, вот сейчас вся эта братья, значит, будет нам устраивать такой вот цирк, мягко говоря. Наверное, я думаю, что нужно поздравить Ксюшу Собчак с днем рождения. У нее 5-го, 11-го, 17-го будет день рождения. Надо всей страной выйти и поздравить Ксюшу Собчак. Заодно поздравить с именинницей Путина и послать всех скопом. Прямо там сказать, ребята, идите, отмечайте день рождения. Вы, конечно, все очень хорошие, но вы нас сильно все Путин рассказал анекдот в ответ на вопрос о вероятном новом сроке. Да, и, кстати, анекдот-то рассказал интересный очень. Ты посмотри, он рассказал анекдот про олигарха, и ему там лизали жопу. Какой-то, значит, Федор Лукьянов, вот модератор заседания клуба «Валдай», то есть прям Дагланд вылезал ему жопу. И мы привыкли, вы как талисман у нас, значит, и вы там, ну, это... Так. Я даже не представляю, как они без вас справятся. И тогда, ну, в общем, короче, мне там все было как положено. И вот этот вот Вова Путин рассказал по этому анекдот, по этому поводу. Он сказал, что про олигарха такой вот анекдот, что олигарх разорился и говорит своей жене, вот придется продать Мерседес, купить Ладу, придется особняк на Рублевке, квартиру в Москве придется купить. И спрашивает, но ты же меня будешь любить? И вот я Путин цитирую. Она говорит, буду очень любить и очень скучать. И вот Путин говорит, но я не думаю, что по мне будут так долго скучать. Правильно, все скучают с тобой, блядь. Без тебя скучать никто не будет. Вот он этого не понимает, он даже анекдот рассказывает, но не понимает, что с ним скучно, Вов, с тобой скучно. Ну вот, понимаешь, политик может вообще позволить себе многие вещи, да, многие вещи. Он даже может быть вот злодеем, там, я не знаю, каким-то там и так далее. Но он, если он идет по этому пути, вот два пути. Сделать свой народ счастливым, да, это первый путь. И второй путь, не дать народу скучать. Вот два пути, понимаешь, вот есть там Ким Чен Ын, но он не дает народу скучать, да, там своему, да. И это тоже путь. А вот Вова, он скучный, понимаешь? Он скучный, предсказуемый, и все. Вот. Он уже не станет Ким Чен Ыном, и он уже не станет Ганди, понимаешь, поэтому ему надо уходить. Все, он уже все, что мог, он уже сделал, все, он должен идти нахер. Он даже как вот как бы человек, который провоцирует культ личности, он не годится. Ну что, кто такой Вова, чтобы был культ личности Вовы? Я понимаю, что культ личности, как правило, уничтожество, но Вова даже среди ничтожества абсолютно серый. Конечно, ничтожества должны обладать какими-то пороками, такими яркими пороками, которые, ну, культивируются, чтобы этот культ личности был еще круче. Ну, как Иосиф, да, и другие, там, да, Гитлер или Пол Пот, например. А Вову что? Ну, нет ничего. Ну, моль. Серая моль такая. Так что по нему мы скучать не будем, мы с ним скучаем. И Путин назвал свою задачу для будущего президента России. Это охереть не встать. Это это скучный Вова. Ну представь, меня бы спросили, сверхзадача для президента России. Да я навскидку бы сколько сказал всего, что вынесло людям бы мозг. Этот человек говорит, я цитирую. Он говорит, да, ага, что Россию необходимо сделать гибкой, а также конкурентоспособной. Сверхзадача для президента России. Гибкой с точки зрения развития экономики, устремленной в будущее, с точки зрения новейших технологий, оценки этих возможностей и их применения. Вова, блядь, вот ты пришел 18 лет назад. Вот эти слова. Тогда вы говорили. Что изменилось за 18 лет? Ни хера ничего не изменилось. За 18 лет вы говорите те же самые слова. Что изменится за следующие 18 лет, если вас не выгнать, блядь, и не предать суду трибунала? Ничего не изменится. Через 18 лет ты скажешь, вставишь, блядь, зубной протез и скажешь, что гибкий с точки зрения развития экономики должна быть Россия, устремленная в будущее. Нет у нас, Вова, будущего с тобой. Сверхзадачу, блядь, он ставит. У нас сверхзадача отделаться от тебя, а потом мы любые задачи решим. Потом, после того, как мы от тебя отделаемся, у нас ни одной сверхзадачи не будет. У нас будут рабочие задачи на каждый день, элементарные. Накормить народ, как два пальца обоссать. Дать долю в национальных богатствах, как два пальца обоссать. Убрать долги, обнулить долги всем, включая алименты. Алименты выплатить за счет государства, как два пальца обоссать. Выплачивать всем безусловный доход, как два пальца обоссать. И все это элементарно. Здесь не нужно, блядь, сделать какой-то, я не знаю, антеев труд, там, что-то, блядь, землю, небо держать. Не надо, Вова, ты делаешь вид, что ты небо держишь. Не надо, это все элементарно. Путин заглянул на вечеринку к участникам Сочинского фестиваля молодежи. Заигрывает перед молодежью, приехал. Ну, что надо сказать, что молодежь умная. Вот я был, блядь, сейчас вот там на Валдайском клубе, где там умняшки сидят. Какие умняшки? Где там он их видел, этих умняшек, блядь? Долбоеб на долбоебе, эти долбоебом погоняют. Так вот, и вот вы мне задали такой же вопрос, как вот эти умняшки. Значит, вот вы такие, блядь. Это ничего не значит, Вов. Если ты будешь заигрывать с молодежью, они не будут тебя иначе называть, как старый тупой козел. Как бы ты ни заигрывал, понимаешь? Ты для них вот как был старым тупым козлом, так и останешься. Вот что бы ты им ни сделал. Ну, может быть, смешной еще дедушка будет. Там старый, тупой, смешной дедушка-козел. Вот так, блядь. Ну, если что-то смешное сделаешь. Вот я думаю, что... Ну, как можно этих людей обмануть? О чем ты говоришь, Вов? Ты че? У тебя сколько интеллекта, IQ? 110, блядь. А это молодежь, поколение индиго, блядь. Мне по 150 IQ, они знают то, что ты не знаешь. И никогда уже не узнаешь, потому что тебе 65 лет. Ну, видимо, он хочет создать себе какую-то маленькую... публичную аудиторию, которая будет ему там в ножки кланяться. А вот в Косиново-Томском районе Москвы выбор сероводорода, пишут люди в чате, задыхаемся. Очередная вот катастрофа экологическая. Мальцев, не ври, за 18 лет изменилось, туалетная бумага стала мягче и пахнуть дыней, как в том анекдоте, помнишь? Я сейчас мы расскажем про сероводород, это очень, ну, раз про дыню, да? Помнишь, как в том анекдоте, когда приезжает съезд там урологов, сексопатологов и так далее, ну, мочеполовая система, приезжает наш советский оттуда, причем Советского Союза не знали, кого послать, узбека послали, думают, да, все равно никто по-узбекски не понимает, будет что-нибудь нести, а там раз и переводчик, и все, не знают, что делать. Ну и спрашивают, вернее, переводчика нет. Есть, вернее, но такой, плохенький, значит, ну, выступает и говорит, вот там француз говорит, мы там вот что сделали, там какие-то вещи связанные там с заменой там определенных каналов, то все там хирургическим путем, вот что лечим, классно. Англичанин говорит, а мы вот терапевтическим путем, вот что лечим. А узбек поднимает, говорит, а мы сделали, чтобы член был как дыня. Все так, ну ладно. Посадили, ну и все. Второй день, там эти вот что сделали. Ты потом, опять, знаешь, его поднимают, он опять то же самое говорит, член как дыня, ну переводит там какая-то плохо, ну ладно, посадили. Третий день встает, опять говорит, член как дыня сделали, ну они уже заинтересовались, говорит, что такое по размеру, он говорит, нет. Он говорит, ну, по цвету, нет, а как? На вкус. Вот так и здесь, понимаешь? В туалетный бумаг сделали, пахнет дыней, как тебе узбекский член. Вот, я думаю, насчет сероводорода, сейчас это повсеместно идет на всех нефтеперерабатывающих заводах, то есть нарушается технология. Ну, то ли они торопятся быстрее все что-то сдать, продать, накачать больше горючего, да, и, ну, нужно внимательно смотреть, сероводород это очень опасно, мы видели, как птицы в Подмосковье умирают, смотрите внимательно за вашими птицами, потому что если они начали падать, то надо, значит, как-то текать. Ну, мы вот в Лохино сидели, помнишь, когда сероводородное пришло облако, я думал, все, каранты нам, ну, там же, ну, была жесть какая-то, то есть при закрытых дверях все там залепили, и был страшный запах сероводорода. Ну, куда-то. Путин расспросил главу КБР о тайне ледников. То есть, вот он главу Кабардино-Балкарии, ну, под камеру спросил, действительно тают ледники у вас? Ленин так. Ленин слушает Бетховена. А Коков ответил, что да, тают. И не только, значит, что в Прельбрусе, но вот и в степных районах. Какие ледники в степных? Ну, ладно. И Путин сказал... Гениально, проработайте это. Да если возможность будет, хотелось бы, чтобы вы дали соответствующие поручения. Не знаю, всем дать поручение по поводу там, чтобы ледники не таяли. Да. Ну все, вот Путин ледники победил, которые тают. Что-то сейчас он дальше еще. Но это имелось в виду, конечно, ситуация чрезвычайного характера. Да, то есть, что там МЧС, все вот как ледники начнут там таять, чтобы они все стояли там со шлангами, воду эту отводили и так далее. Тут дождь проливается, Вова, твоя мать. Проливается обычный дождь, потом караул в Сочи случается, не в Кабардино-Балкарии, а в Сочи, куда вы миллиарды херачите, где нет даже ливневки. Какие ледники, о чем ты говоришь? Если ледник какой-то куда-то начнет там таять и съезжать, что вы сделаете со всем этим МЧСом и всеми остальными? С ледником они борются, блин. Медведев потребовал срочно составить точный список пострадавших дольщиков. И вот один только я вопрос задаю. И... Вот он, да, вот. Да, он говорит, да, сейчас вот мы тут составим, и всем дочкам, все, там Медведев в списке собирает, да, он и тебя сосчитал, и что, он этому дольщику долю, что ли, его даст? Из своей доли, или из путинской он вытащит, или из ротенберговской доли, или из чимченковской, не вытащит, блядь. Поэтому у нас с этими дольщиками доля одна, и эту долю у нас спиздили Медведевы, Путины, Ротенберги и так далее. У нас нет ни одного варианта. И если этим дольщикам сейчас чихляют перед пятым числом, обосрались, что они пятого выйдут, а они должны были выйти, да? И если они послушают Медведева и не выйдут, они будут конченными идиотами, потому что это список идиотов собирают, понимаете? Собирают список идиотов. А могли бы мы этот список превратить в список героев и победителей, понимаете? Вот если вы поверите, вы будете конченным идиотом, потому что, ну, Медведев, ну, Путин, ну, вы что, дольщики, одумайтесь. А если не поверите, так потравится вот. Хуже, чем эти птицы. Вы выбирайте, или вы там хотите остаться и потравиться, или все-таки выжить. Это уже не просто экономические, так сказать, выживания, это физическое выживание. Греф заявил о завершении века айтишников в России. Все. Греф прекратил всех айтишников. Он сказал, что уверен, что сейчас настало время энергичных людей, а век айтишников кончился. Вот каждая мразь пытается даже внутренне сдержать информационную эпоху. Вот он приводит пример Индию, где там сколько-то миллионов, 4 или 5 миллионов айтишников, а вот теперь их работа не востребована. А почему их работа не востребована, знаешь? Он вследствие с причиной путает. Он говорит, работа не нужна, вот это потому, что этой работы много, этой работы мало, очень мало, понимаешь? И для того, чтобы эта работа нужна стала, нужно не 5 миллионов в Индии айтишников, а 50, понимаешь? И тогда произойдет естественно или эволюционным путем вот этот вот прорыв. Либо это должен быть революционный путь, и тогда новая общественно-экономическая формация придет, понимаешь? То есть это все равно, что было сказать, а вот набрали людей с паром капиталистов, которые делают там ткани, да, там уголь и так далее. То есть кризис перепроизводства случился на первом этапе. Не нужно столько капиталистов, кризис перепроизводства, не нужно столько товаров. Сейчас есть кризис перепроизводства. Сейчас товаров выпускается в миллион раз больше. Есть кризис перепроизводства? Нет. Почему? Потому что эпоха меняется. Это было начало капитализма. И, соответственно, был кризис перепроизводства, потому что не сменилась еще окончательная эпоха. Она ножки-то держала в феодальном строе. Так и сейчас мы в капитализме. И поэтому не нужно пока столько айтишников. Их нужно будет завтра, послезавтра. И гораздо больше нужно, понимаешь? А они этого не понимают. Даже Греф несет откровенную чушь. Просто он назад бы посмотрел, и все. Да сейчас кризис перепроизводства вот у айтишников. Но это разве может быть? Сколько нужно будет программного обеспечения вообще работы с точки зрения IT? Технологий? Да непочатый край. Даже при наличии искусственного интеллекта, про который они так все взялись говорить, не знаю, что-то с моей легкой руки, у них там сдвиг произошел в башке, ебнулись окончательно, они там с этим искусственным интеллектом. Даже при наличии этого искусственного интеллекта, чтобы с ним законтачить, с этим искусственным интеллектом, нужны специалисты. Понимаешь? Потому что искусственный интеллект не будет с Грефом контачить. Он скажет, ты, Греф, долбоеб, я не буду с тобой контачить. Я буду контачить только с тем, кто меня понимает и говорит на одном со мной языке. Языке говорит битами. Они деньгами. И вот назвал он задачу Сбербанка на ближайшие 176 лет. Еще один ебнулся окончательно. Просто. Он говорит, нашему банку 176 лет, а вот в будущем мы там на 176 лет, это вот номер один искусственный интеллект. Ой, Господи, уже смешно. Второе, это технологии сегодняшнего дня и является доминирующей сегодня. Это искусственный интеллект. Представляешь, Греф уже нашел искусственный интеллект. Никто еще не нашел, а Греф уже нашел. Второе, это, конечно, технология блокчейн. Это наше будущее. А это сегодняшний день и вчерашний блокчейн. Он все путает, Греф, понимаешь? Искусственный интеллект, вот технологии будущего. А блокчейн – это технологии сегодняшнего дня. Ну и третья технология, сегодняшнего дня – это роботехника. О как! О какой молодец! И в этой, в связи с этим Голодец тоже ебнулся окончательно, предложил обсудить вопрос о включении роботехники в школьную программу. Представляешь, вот эти вот смешные училки, которые не могут подтасовать выборы, у них цифры не бьются, они ездят туда-сюда, там переписывают что-то, которые так нелепо подтасовывают выборы, они детям будут рассказывать про роботов. Таких, наверное, вот заводных купят, поставят, он такой, пэм-пэм-пэм, вот урок роботехники. Он там до края дошел, не упал, видите, дети? А почему он не упал? Потому что у него в пипиське такая вот штучка стоит, которая фиксирует, когда кончится стол, и поэтому робот этот не упал. Это вот такая роботехника, блядь. Роботов эти люди видели в фильме «Отроки во вселенной» вместе со мной. Они сидели, им столько же лет, блядь, сколько и мне, сидели в 70-е годы, смотрели «Москва, Кассиопея, Отроки во вселенной». Все, все понимание о роботах у них, что они делают так, понимают, больше они ничего не понимают, потому что они сами и хотят детям рассказывать про роботов. Это вообще о чем они? Тут какой-то, видимо, автомобилист написал в чате, ну-ну. Мальцев, ты дурак, про роботов будут рассказывать обученные специалисты. И сколько этих обученных специалистов про роботов, которые будут рассказывать? Сколько их, этих обученных специалистов? Вот сейчас есть обученные специалисты, которые работают с роботами. Вот они бросят нахер всех этих роботов и пойдут детям рассказывать, что у тебя в башке, есть процесс. Роботехника сейчас – это перспектива увеличения производительности труда. То есть прибыль, мы живем пока в капиталистическом мире, прибыль от увеличения производительности труда увеличивается в 1000 раз. Во сколько раз увеличивается рассказ этим, кто может увеличить производительность труда в 1000 раз, а во сколько увеличится прибыль от рассказа детям? Ну вот мы его сорвали, он там работает где-то роботами каким-то занимается на производстве. Да, вот он пошел детям рассказывать. Ну раз он расскажет, два расскажет. Вот что им будет читать каждый день лекцию по роботехнике, да? О чем вообще ты говоришь, смешной специалист? Вот такое обращение тут автомобилист в чате написал. Мальцев, спаси автомобилистов, убери налоги, сделай нормальную цену на бензин и разреши тонировку, вы 100% будете президентом. Они себя, наверное, не чувствуют вообще никак, да, в ситуации в этой, способными что-либо изменить. Они думают, что один Мальцев придет большим мечом Кладенцом и всех победит, а потом будет всем раздавать, значит, плоды достигнуты. Да, ну видишь, если дальнобойщики сами себя защищать не хотят, то я вообще не знаю, о чем речь. Вот как раз правительство хочет повысить штрафы за неплатежи в системе Платон. То есть только с ними собирали, сказали, ну ладно, там 5000 штрафов. Они говорят, ну хорошо, пусть 5, теперь 20, нормально. Сейчас они 20 съедят, потом будет 200. И так далее. Вообще штрафы планировалось 400 тысяч. Да, 400. Но для начала, для того, чтобы коготок увяз, вначале ввели. Ну, надо 5. Еще напомнить людям, насколько много теперь у нас налогов-то. Да, вот видишь, нет, надо, чтобы прежде чем напоминать, надо вот эту новость прочитать. Минздрав планирует ввести экологический налог на окурки. Я не обманываю, клянусь. Концепт осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу. Отходы от таких табачных изделий, как сигареты, являются наиболее распространенными видом отходов, наносят урон окружающей среды. Рассказываю. В Москве была табачная фабрика British American Tobacco. Вова Путин, будучи премьер-министром, подписал документы, потому что народ очень сильно бастовал, о закрытии этой фабрики. И ее перенесли. А куда перенесли? В Саратов. Там, где уже есть одна фабрика British American Tobacco, где я бился, чтобы установили очистные. Установили херовые очистные, ну кое-какие установили. И туда, на эту территорию, воткнули вторую табачную фабрику. Пахло табаком по всему городу. Сейчас вообще нестерпимый запах табака везде. По проспекту Кирова, вы помните, когда я выступал от Эдика из его квартиры, ходил по проспекту Кирова, приходил, говорю, блин, вот сопли, слюни, потому что ну, у меня аллергия на табак, пахнет жутко табаков. Так вот, насчет, в чем цимус-то? В том, что две табачные фабрики British American Tobacco, работающие на полную, херачившие в атмосферу совершенно открыто табачную пыль, какую-то коричневую массу, вообще работают в 30 метрах от областного родильного дома. В 30 метрах, вот через дорогу наискосок. Областной родильный дом. Он там всегда был, да? Третий роддом. Я в нем родился, когда это был еще хлеб. Потом его там перестраивали. И вот он большой теперь. Большой, но тем не менее табачная фабрика травит этих. И ничего страшного. Хер с ними, да, с этими детишками. А вот окурки, это такой вред, эге-гей. Поэтому надо деньги собирать. Почему они хотят денег? Ну, потому что денег надо, и все. То есть они ввели акцизы на табак. Они прикинули, а зачем повышать акцизы на табак, вызовет определенное недовольство. А давайте введем на утилизацию окурков с точки зрения экологии. Вы думаете, кто их будет, эти окурки, утилизировать? Будет робот-уголодец ездить, блядь, окурки собирать. Так же, как он кидал от человека окурок, он так же и будет его кидать в мусорку. Он так же будет уезжать на свалку. Что изменится в объективной реальности, когда соберут налог на окурки? Что изменится? Путин богаче станет. Усманов себе вторую яхту, самую большую, купит. Что изменится? Для нас ничего не изменится. Для них они станут богаче. Поэтому их надо херачить вот этими окурками прям в жопу. Да, вот еще можно дополнить. Да, вот налоги. Прочитай, люди написали, какие они видят налоги при Путине. Налог на рубли. Ничем не обеспеченная эмиссия рубля приводит к реальной 0% инфляции. Налог на зарплату. Это до 61%, включая НДС. Налог на недвижимость с 2015 года процент от кадастровой стоимости оценки БТИ к 2020 году достигнет 100% ставки. На квартиру, соответственно, налог мы платим, на перевозки грузовым автотранспортом, соответственно, платок налог Ротенберга на еду, продуктовые антисанкции Путина, на въезд в город, закон о взимании плат за въезд в исторический центр городов, на пребывание в некоторых южных регионах, это курортный сбор на пальто в самолете, исключение верхней одежды из перечня бесплатных провозов в ручной кладе, на Google. Взимание НДС иностранных антикомпаний, которые тут же прибавили налог поверх цены на автомобиль. Соответственно, с 2017 года каждое новое импортированное авто должно иметь эроглонас с ценой в 25 тысяч рублей. На Крым акцизы на топливо будут внепланово повышены. На безработный. Безработный будет также отвечать своему имуществу, поэтому налогу. На обувь, соответственно, утилизационный сбор, на посылки, взимание НДС международных посылок, на телефон. Россвязь обяжет операторов блокировать телефоны по ИМЭЙ, купленные неуместных барыг. На интернет и на связь, по закону Яровой, на малодетность для бездетных и на медицинские показатели для всей семьи с одним ребенком. На экологию, соответственно, переименованный и увеличенный транспортный налог. На огород, с 2019 года каждая бабка должна зарегистрировать ИП для торговли морковкой и грядки. На лимонад, введение акцизов на сладкую газированную воду, чипсы и гамбургеры, на депозиты, взимая НДФЛ за доходы от банковских вкладов, на выездной сбор с российских граждан, выезжающих за границу, на аборт, исключение аборта из ОМС, молитвами Путина и РПЦ, на ягоды и грибы будет требоваться покупка разрешения, подобное как на охоту, на электричество, ежемесячный фиксированный сбор за точку подключения к электросети физическим лицом, то есть это на валюту ты, на водку, налог на валюту есть, на водку, на утилизацию колес и так далее. То есть, на дождь и на снег еще, да. То есть это сборы, которые с конкретной вот территории. И вот пишут, что нужно утилизировать главного окурка. Я согласен, да. То есть пока мы не утилизируем главного окурка, тут ничего не получится у нас. И россиянам запретят курить в коммуналках и автомобилях. Да, а то человек теперь в собственном автомобиле не сможет курить. Это тоже, на самом деле, это, опять же, налог. То есть это для того, чтобы штрафовать. А что это у вас машина-то накурена? А давайте штраф. Как только люди заплатят. А что у вас напержено в машине, да? Ну-ка штраф, не пердеть. Такой вот значок, жопу перетёрнутый. Все. А то воздух портит, да? Так что и в коммуналках уж тем более. Все. Запуск новой пенсионной системы оказался под угрозой. А когда у них он под угрозой не оказывался? Когда, вот вы мне скажите, пенсионная система, во-первых, она всю дорогу путинскую реформируется. И каждый раз все оказывается под угрозой, все пропало, и поэтому надо реформировать реформы. А потом реформировать реформирование реформ. А потом реформировать реформирование реформ и так далее. И мы с этим живем уже 18 лет, и вот опять будут что-то реформировать, потому что все оказалось под угрозой, все пропало, и нужно незамедлительно еще спиздить денег. А вот пишет человек... Не, определенно все эти налоги есть. Конечно, есть или запланированы. Это не мы придумали. Это либо они есть, либо запланированы. Мы просто просчитали, это не все еще налоги. Но это реальные налоги, это не придуманные. Да, да. Эф-губернатора Новосибирской области приговорили к 3 годам условно. Да, ты про боярышник забыл. Вот запрет на продажу боярышника продлен на 1/2. То есть, представляешь, вот теперь как-то люди без боярышника будут. Продлили запрет на боярышник. Они замерзайку тоже не продают. Продают. То есть, если посмотреть заводы ротенберговские, которые производят спирт, для розжига костров этот спирт и омыватели, для омывателей стекол спирт. Так вот, и костры должны 5 миллионов костров гореть непрерывно, чтобы хватило на розжиг. А ты не размерзайки, ты не знал? А уж я не знаю, столько машин нет, что омывайка. Это, в общем, вот не замерзайка нормально работает. А вот боярышник, это, так скажем, вещь, которая вышла в качестве пугалки. Понимаешь, я думаю, что вообще людей специально отравили, туда нафигачили спирт метиловый, отравили, чтобы все брали у ротенбергов. Ну, так мне кажется. Ужасно, но очень похоже на правду. Налог на Собчак. Да, экс-губернатора Новосибирской области приговорили к 3 годам условно. Ну, а что ж, конечно, экс-губернатор столько работал на благо Родины. О, Путина лично знает и все такое прочее. Володина знает, там, я не знаю, кого еще, Кириенку там какую-нибудь. Вот, поэтому все нормально. 3 года условно. А Леха вчера, позавчера получил 2 года реально. Губернатор, который там, фильм, про которого можно снимать, да, спиздить все, да, и... И Леха, который ничего никому не сделал плохого, кроме того, что он соратник Мальцева. Даже уж, по-честному говоря, ментат он не трогал. Даже это на видео видно. Бывший замглавы ГУБОП инвестировал 38 миллионов долларов в бизнес в США. Мальцев, если люди погибнут, на чьей совести они будут? Вот очень странный такой вопрос. Вот если какой-то дяденька куда-то врывается с ножом, начинает колбасить людей... Да? На чьей совести этот дяденька? Ну, на совести того, кто его послал, наверное, да? И на своей собственной, я имею в виду его жертву, и на свою собственную совесть. Поэтому, что можно сказать? Те, кто послал вот всех этих росгвардейцев и так далее, на их совести все и будет, если они примут такое решение. Бывший замглавы РУБОП инвестировал 38 миллионов долларов в бизнес США. Налог на прожитые годы. Да, вот это очень хорошо. Ежемесячный налог на месячные. Блин, жесть. Да. Вот видишь, бывший значит, полицейский в звании, кто он там в звании, Анатолий Петухов. Да, с организованной преступностью борец, ну уж не знаю, наверное, полковник, не меньше. Вложил в более 38 миллионов долларов в недвижимость в Майами, штат Флорида. Да, вот об этом сообщает Transparency International. Да, но они очень точные всегда сведения дают. И, значит, 38 миллионов. Это сколько? 38 попугаев, да, в рублях. Ну, больше миллиарда, гораздо больше миллиарда рублей. Да, даже если по 6 считать, то это 2 миллиарда выкатывает. А там нормально? Ну, я имею в виду по 60, если. Даже совсем не особо крупных, наверное. Да, 2 миллиарда рублей, представляешь, это. Вот какой-то хрен имеет 2 миллиарда рублей не последние. Не последние, понимаешь, то есть у него еще не знает, сколько миллиардов. А тот, значит, Захарченко 9 миллиардов. Представляешь, вот это несколько, вот собери несколько этих полковников-генералов ментовских, и это не самые богатые люди путинского режима. И это бюджет России. Вот собери там, я не знаю, 3-4 десятка вот таких хренов, это бюджет России, можете представить. То есть сколько... Когда речь идет о том, что вот там что-то там ВВП падает, а бюджет от этого страдает. Вот о чем, вот какие вот этот день. 38 миллионов долларов какой-то хрен с горы магнитной вложил в Майами. 38 миллионов. И эти ушлепки нам рассказывают, как они борются за инвестиции. Какие нахер инвестиции? Зачем вы боретесь? Вы с собственным народом боретесь и грабите собственный народ. Представляешь? Такая вот прелесть. И вот по соседству с Петуховым жил премьер-министр Медведев. Какая прелесть. Видишь, вот генерал этот Петухов, оказывается. Генерал, тот полковник. Ну, генерал-то это да. О. И вот Данил Багров из «Брата» признан национальным супергероем России. И я думаю, что некоторые сейчас возбудились, особенно на Украине. Почему там вот Данила Багров, да, признан там национальным героем? Ну, я так понимаю, что за него проголосовало 45% респондентов, и я думаю, что это так. И я бы сам за него проголосовал. Знаешь почему? Потому что он гасит Петуховых. Он выполняет извечную мечту русского народа самолично загасить вот такого козла Петухова. Понимаешь, Петухова козла, бля, петуха такого. Бах! Прям ах! Вот что русскому народу надо, да? Русскому народу нужна некая справедливость или подобие справедливости. Как он воспринимает эту справедливость? Только в одном варианте. Покарать пидорасов этих. Все. Больше никак. Он даже к себе не просит справедливого отношения. Он просит, дайте мне эту мразь разорвать, как тузик грелку. Вот поэтому Данила Багров как раз и есть главный супергерой русского народа. Человек, который не спрашивает ни у кого, можно я разорву вот этого гондона? Он сам просто берет и разрывает, и все. Я понимаю, что сейчас там моралистов куча придет рассказывать мне, что так нельзя. Сам знаю, что так нельзя. Но сам хочу точно так же, как вы не понимаете. И поэтому сам бы проголосовал. 20 октября президиум Высшей аттестационной комиссии решил оставить министра культуры Владимира Мединского ученую степень доктора исторических наук. А вот так можно. А вот так можно, блядь. То есть человек полностью везде, да, везде признан плагиатором. Везде, вот в любом сообществе, которое залезло в компьютер, что-то поискал, посмотрел, говорит, бля. Ну, зато здесь мне говорят, а нет, а зачем? Вот 14 решили оставить ему степень, 6 лишить степени, и четверо воздержались. Но надо отметить, что там такие были интересные, например, историки. 2, говорят, там всего был историка, остальные не историки, да? И вот один из них, ну, нормальный специалист, второй, тоже говорят, очень большой специалист, но вот меня смутило то, что он начальник отдела службы ФСБ России, доктор исторических наук Владимир Павлов. Вот такой историк, блядь. Помнишь, как говорит, на патриарших сегодня случится такая история. И вот был 2 историка. Ну, один Данилевский, я так понимаю, и вот другой Павлов. И вот остальные были какие-то экономисты, я не знаю, там юристы, кто они там были. И вот и то, представляешь, 4 воздержались, как на них не давили. 6 за то, чтобы лишить. Ну, 14 оставить. Абсолютное большинство, что ж. Поклонская опровергла сообщение СМИ о наличии у нее украинского гражданства. Ну, она сказала, вот, честное слово, мозгов человек нет вообще. Я не знаю, как она прокурором работала. Вот она просто крикуша какая-то не в себе. Вот она сказала то, где я, как профессиональный следователь, сразу бы поймал ее за язык. И если бы дали возможность допросить ее в течение 20 минут, то она бы раскололась мгновенно. Что она сказала, знаешь как? Она сказала, что у нее есть только российское гражданство, а из украинского она вышла. Ну и все, на этом бы, блядь, дурь ебаби пришли. Прекратить бы калякать, потому что за язык вытащит, все, вышло, все, вышло, все. Когда вышло? Что вышло? В 14 году вышло. Да, по указу тогдашнего президента республики Виктора Януковича. Да? А когда же такой указ-то был? Задаю вы вопрос. Я хочу поставить точку, вот я цитирую. В этом вопросе раз и навсегда я являюсь гражданкой Российской Федерации, потому что 21 марта 2014 года установлен порядок президент Украины Виктор Федорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины. 21 марта 2014 года. Кто был Виктор Янукович 21 марта 2014 года, а? Беглый. Беглый, конечно, находящийся в розыске. Какой нахер он подписал? Ему до этих, вот, предположим, подписал. Это законный акт. Абсолютно незаконный, да? То есть Янукович подписал абсолютно незаконный акт. Хотя вообще сомневаюсь, что он подписал его 21 марта, потому что логика говорит о чем? О том, что этот документ подписан тогда, когда у Поклонской жопа загорелась. Когда ей сказали, второе, это гражданство. А ей говорят, а что ты? А ты разве это? А да, ёпта, да ты же незаконной прокурором была. И незаконно избралась в Госдуму. Что делать? Ну, надо к Вите-то подойти, он подпишет там указ, и все. И когда все будет законно. Вот так там было, понимаешь? Я могу вообще поспорить с кем угодно, что эта дурья баба просто даже... Она могла бы... Написать, что отказываюсь от гражданства, там собрать листочек, послать по почте и держать у себя квиток. Все, вопросов нет. Да? Но она даже этого не сделала. И потом, я так понимаю, Янукович какую-то там, как Аяска, подписал согласие на размещение завода по уничтожению химического оружия. Это чистый лист, на котором в середине подписи Аяска. В суде показывают. Вот. А что это такое? А это вот согласование. А с чего это видно? Ни Аяцкого нет, никого. Есть мужик от Кириенко, который стоит с бумажкой, и на которой подпись Аяцкого. Вот так и здесь, понимаешь? Так что задним числом, скорее всего, и Поклонская абсолютно незаконно находится в Госдуме. И абсолютно незаконно была прокурором. Никого это не смущает, кроме меня. Да. Депутаты рассмотрят поправки, упрощающие общение с чиновниками. О, ну это любимое занятие Володина. Я вот даже не стал смотреть закон, который, значит, это его конек, да, вот этот закон, он обязательно называется о порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации и так далее. И вот в любом варианте, это самый любимый, наверное, он его просто всегда знает от и до, и поэтому ему очень нравится его править и рассказывать, как депутаты и прочая всякая рвань достали доступнее народу. Нечисть. А вот и Костя, привет. Здравствуйте. Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов. Да, представляешь, что если вот сейчас приняла закон, который наделяет должностные лица, значит, вот этой службы судебных приставов, полномочиями задерживать должников по уплате алиментов и так далее. Так что вот они теперь, вы знаете, что это начало? Ты знаешь, что это будет? Это будет, если дальше продолжать, это будет долговая яма. Сейчас они будут вначале сажать алиментщиков, потом вылезет Поклонская, Яровая, Мизулина. И не знаю, кто скажет, а что только этих? А за коммуналку почему мы не сажаем никого? Мне? Так, а этих, а тех, а пятых, десятых, да, и все. То есть, и там будет основание, все там, штрафы не оплатил. Сейчас 15 там суток, а это будет уже и цик с гвоздями по жизни. То есть это долговая яма, вот что они придумают. Я, к слову, как раз алиментщикам хочу сказать, та власть, которая будет от нас, да, то есть власть народа, это власть предполагает, что все долги по уплате алиментов, а они многие совершенно левые, то есть там какие-то приплюсовали, умножили, но мы даже в этом разбираться не будем. То есть там для чего эти долги сделали? Для того, чтобы служба судебных приставов получала деньги, а не детишки. Если какие-то деньги выдергиваются, то сразу туда они уходят, а не детям. Мы даже разбираться не будем. Мы гасим все долги по алиментам. Все за счет государства гасим мамашам, детям, независимо от тех алиментщиков. Мы про них забываем и ставим на них крест. Все, мы обнуляем все долги. Нет у вас долга. Все, вы свободны абсолютно. Ну, тут выбирать из двух или даже доллар, да, будущее свое выбираете, или в тюрьме сидеть, или жить в прекрасном стране. Мы причем принимаем и в дальнейшем расходы по алиментам принимаем на себя. Все расходы по алиментам. На государство. На государство, да. А вот в Минздраве объяснили высокую статистику психических заболеваний. Ну, все ебнулись окончательно, так что... И одновременно. Одновременно. Даже так да, и тогда главврач Маргулис телевизор запретил. На самом деле, я думаю, мы опять подошли к тому, с чего начали. Какие ваши доказательства, да? Что вы считаете психическим заболеванием, да? Вот, ну, я очень уважаю современных психиатров, да, но я учился у Вадима Валентиновича Козлова, который, в свою очередь, у Кутанина учился. А Кутанин говорил, который, в свою очередь, там, так сказать, во втором поколении был учеником Корского и так далее, да, Бехтерева. Так вот, он что говорил? Он говорил, что между психической болезнью и психическим здоровьем есть огромное количество дураков, которых нельзя вставить ни в ту, ни в другую, значит, позицию. Да? И вот я что могу сказать. Сейчас они определили, что вот эти дураки – это психически больные. Да. И вот какая-то такая выгодная с точки зрения информы, да, ситуация. То есть раньше считал 6% больных, но это реально психически больных, это с тяжелыми психическими заболеваниями. А сейчас они говорят, вот у нас каждый пятый, значит, психически больной. И туда они записывают и тех, кто заикается, и они это не скрывают. Они причем сами говорят, вот, значит, есть заболевания, которые в обиходе не считаются психическими. Например, заболевания, например, когда люди грызут ногти. Я очень уважаю вот Зураб Кикилидзе, он достаточно, я так понимаю, умный человек и знает свое дело, но через край, ребятушки. То есть, получается так, тогда было 6% больных психически, да, а теперь их стало 20 или 25%, ну вы же изменили градации, да, есть закон тождества, то есть вещи равнозначные надо сравнивать, нельзя сравнивать неравнозначные. Человек, который грызет ногти, да, и шизофреник, у которого распад личности, да, и как это можно сравнивать вообще? Минобороны РФ опровергло заявление США о бомбардировке Идлиба авиации ВКС РФ. Да, говорят, мы вот... Это не мы, говорят. Ну, давай по-быстрому пройдем, потому что сейчас уже время у нас. И вот объявили о полном освобождении Раки. Это арабско-курдские отряды сирийских демократических сил. Но на самом деле это курды. Какие они там арабско-курдские, я не знаю. Чистые курды. И, значит, вот освободили Раку от ИГИЛа. И в тот момент, когда они единственные, я подчеркиваю, курды единственные, кто с этим ИГИЛом воюет. Больше никто не воюет. Турки не воюют. Мы это видим. Турки с курдами воюют. Башар Асад воюет с оппозицией. Путин, какие он бомбит ИГИЛ. Это они нам рассказывают, что бомбят ИГИЛ. Бомбят оппозицию. Единственное, коалиция американская, да, воюет там в Мосуле еще где-то. И курды, все, больше никто не воюет. Так вот, пока курды бьют ИГИЛ, Ирак, значит, объявил о захвате города Алтун-Купри в Киркуте. А кто это Алтун-Купри, так сказать, держал? Курды. Это курдский город. То есть, пока курды воюют с ИГИЛ, Ирак воюет с курдами. Уже воюет. Да, что ты хотел? У нас Владимир Владимирович заговорил о революции. Вчера на съезде Владимир Путин, президент России, в выступлении с заседаний международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Мир будущего через столкновение гармонии». Значит, сказал он следующее. Революция – это всегда следствие дефицита ответственности как тех, кто хотел бы законсервировать, заморозить отживший, явно требующий переустройства порядок вещей, так и тех, кто стремится подстегнуть перемены, не останавливаясь перед гражданскими конфликтами и разрушительным противостоянием. Цитата. Да, конечно, я согласен с ним полностью. Вот редко я бываю согласен с Путиным. Редко. Но я согласен, что ответственность за революцию лежит на нас и на путинском режиме. И никто не с себя, мы ее не снимаем. Мы надеемся, что с Путина и его шоблы мы тоже не снимем. Трибунал тоже не снимет ответственность за это. Да, революция – это эксцесс. Да, это не обычное действие. Но с точки зрения того, что происходит сейчас в объективной реальности, это единственный возможный выход. Единственный возможный. И Путин сам может сделать революцию. Сам может сделать революцию. Я бы на его месте так и сделал. Владимир Владимирович, вы сами можете сделать бескровную революцию. Возьмите бумажечку, напишите указ. Думу нахуй, Совет Федерации нахуй, меня правительство помню. Нахуй, и сам я иду. Все, больше ничего не нужно. Вот 4 раза напишите. Ну, я понимаю, что там в Думе скажут, как нахуй? Вот так. Вот люди еще вопросы задают дополнительные. По коммуналке и по кредитам в банках тоже будут прощены долги? По коммуналке? Какие? Да, у вас есть долги по коммуналке. Забудьте, это перед вами долги по коммуналке. Это у вас гнилые батареи. Вам подается тепло, которое ничего не стоит. За бешеные деньги вы его оплатили уже лет на 200 вперед. Нужно просчитать, на сколько лет вперед вообще оплачен. Какие долги, о чем вы говорите? Нет этих долгов. Это завтра Вова выйдет, блядь, скажет, вот вся Россия должна вот там такую сумму. Вы будете. Как? А нам Мальцев эти долги тоже простить? Да нет этих долгов. Это виртуальные долги. Вы сами их себе простите. ВВС Ирака объявили о захвате города Алтун-Купри в Куркуте. Да, говорю, вот видишь, эти бьют. ИГИЛ. А их фигачит уже там Ирак и все остальные присны. Сейчас окажется, что Ирак очень хочет договориться по поводу курдов, да, с турками, а еще с Ираном. А соответственно, раз с Ираном, значит с Башар Асадом, ну и все такое прочее. Ну то есть сейчас, вот, ну может быть это не сегодня, завтра, но в ближайшее время нужно ожидать каких-то, в общем-то, совершенно страшных вещей в отношении курдов. Я понимаю, что они сами не лыком шиты, они достаточно вооружены, сильны, и за это время получили боевую выучку хорошую, но вы понимаете, что кроме Израиля им сейчас никто не помогает вообще. И, допустим, в Европе об этом, так сказать, кризисе, который там происходит, да, стараются не говорить. Да. Там, ну, там есть какая-то война в Сирии, да, вот вместо курдов в этой войне. Представляете, мы вычленяем оттуда курдов просто, все. И это зона стабильности. Вот просто ООН, мировому сообществу. Ну вот представляете, если есть возможность вычленить, это все сразу зона стабильности. Там на Ближнем Востоке, Курдистан, они будут строиться. Они не будут ни с кем воевать. Они не будут решать никаких дел. Да, и можно решить путем переговоров. Да, Турция потеряет часть территории. И что? Иран потеряет часть территории, Ирак потеряет часть территории, Сирия потеряет часть территории. Но все приобретут мир. Сейчас формально эту территорию там обзирает Турция, получает с этой территории налоги. Ну живут там курды. Ну, Иран со своей там, ну там курды живут. Ну какие вопросы? Ну дайте им этот кусок, блин. И все, это будет зона стабильности. Нетаньяху заявил, что Израиль не приемлет обстрелы своей территории и будет отвечать на них огнем. Да, и я говорю, ну если бы курды был там народ, ну я не знаю. Хотя нельзя так, ну как Ханты и Манси, да, по размеру. Ну там еще можно было бы что-то говорить, там, куда вы там самоопределяетесь, когда тут Ближний Восток, там, такие, да, как бы катаются, да, бочки огромные. Ну когда народ в 40 миллионов человек, ну он сам может за себя постоять, какие вопросы, и сам может решить все свои вопросы, даже без ООН, без Башара Асада, без Ирака, без Ирана, без Эрдогана, без Путина, нахрена ему кто нужен, даже без Трампа может решить, если их 40 миллионов. Я извиняюсь, я перебил. А это новости, по поводу того, что Нетаньяху заявил, что Израиль не приемлет обстрелы своих территорий и будет отвечать на них огнем. Ну и Нетаньяху позвонил Путину, как мы знаем, да, а после этого, говорит, херачен нафиг Сирию. Ну, о чем это говорит? Он позвонил, сказал, слышь, там буду Башар Асада прессовать. Тот, наверное, сказал, ну, ты там мочи всех, но только его не убей, у нас там с ним планы на будущее. Все, понимаешь? Вот так идет речь. Потому что если Нетаньяху, ну, дай говорить откровенно, если бы Израиль хотел замочить Башара Асада, то это первым же беспилотником его бы и вальнули. Что они не знают, где он находится, конечно. При их разведке они знают про него все. Поэтому единственное, почему Башар Асад еще жив, это потому, что Нетаньяху договорился с Путиным насчет него. И какие-то далеко идущие планы там есть. Вот белорусы просят объявление зачитать завтра в Минске в 14.00 на Октябрьской площади марш рассерженных белорусов. На сколько? 14.00 на Октябрьской площади. Завтра в 14.00 на Октябрьской площади. Приходите в Минске, да. И мы поддерживаем любое оппозиционное движение в Белоруссии, в том числе, потому что мы видим, как бы белорусские спецслужбы и все остальные относятся к тем беглым, которые убежали из России, да, и они их сдают назад и ведут себя совершенно чудовищно. Поэтому мы, конечно, даже просто вот для того, чтобы заподлить, будем поддерживать. А на самом деле мы, конечно, полностью с белорусской оппозицией. Мы были с Костей в Белоруссии, когда нам там про Лукашенко и Колю откалывал каждый. Просто вот каждый, кто там был. Мы там пытались, говорим, ну, вот у вас Лукашенко любит. Они нам показывали храм, в который ходят только Лукашенко и Коля, который построили для этого. Ну, и везде там. То есть, вот эти приколы были. В общем, если даже мы и нейтрально относимся к Лукашенко, то белорусы его явно не любят. Да. Поэтому народ, мы в любом случае за народ, власти, конечно, поэтому да. За народ. Женщина стала, да. Мальцев, тот же Путин, только с козлиной бородой. Ну, вот тогда, что тогда ты переживаешь? Тогда что ты переживаешь? Ну, вот прицепи Путину козлиную бороду, да, или убери Путина и поставь Мальцева. Евгений Александрович Федоров. Ну, что ты переживаешь? Тогда тебе это вообще бояться нечего. Он смотрит, да, два часа сидит тебя уже, он просто троит. Не, мне нравится его ход мысли. И мне нравится его ход мысли. Таким мыслям очень легко оппонировать. Привет, Израиль, мальц молодец. Спасибо. Ну, что, мы, вы думаете, не понимаем, о чем речь идет. А вот, кстати, насчет Израиля новость. Женщина-солдат дала отпор толпе раввинов при помощи кунг-фу. Я вообще обалдел. Оказывается, значит, там выступали ортодоксальные евреи против службы в армии, потому что у них задержали двух за отказ от службы в армии. Но ортодоксальные евреи не служат в армии. В общем-то, я думаю, в любой нормальной стране, да, должен быть какой-то пункт все-таки у тех, кто, кому религия запрещает держать в руках оружие, какой-то альтернативный вариант. Но это все пожелание должно быть, да, нельзя против воли. Ну, в Израиле всеобщая воинская обязанность и очень напряженные отношения из-за этого, когда кто-то по религиозным соображениям не хочет служить в армии. И вот, представляешь, там какая-то женщина регулировала движение, шла толпа, значит, вот этих вот людей ортодоксальных, и что-то они задрались, и произошла битва. То есть она с ними дралась, показывала им кунг-фу. Представляешь, какую сразу я вспоминаю. Ну, это вынос мозга. Вообще, конечно, Израиль очень сильный. Вот мы с Андреем всего несколько дней побывали. Израиль выносит мозг наглухо, просто. То есть, ты понимаешь, что нечто другое вообще. То есть, ну, как бы, представление было иное совершенно. Да? О монолитном обществе, в котором там все идут в ногу там, и так далее. На самом деле, нет. Это весьма демократичное общество, где, видите, люди требуют своих прав, разумных причем прав, да, получают с ноги в голову и нормально, и поддерживают и тех, и других. В этом особенность общества. Не так, как вот сейчас бы всех этих собрали раввинов там, в России, загнали бы их как Леху, что они там ее там истерзали, эту женщину и так далее. Понимаешь? То есть, ну, все получили, эти получили, те получили, разошлись и успокоились. Мы видели, как евреи относятся друг к другу. Помнишь, Андрюш? Да, очень уважительно. Очень уважительно вообще. И вот довести, чтобы с ноги кому-то врезали по башке, ну, это надо очень-очень постараться. Я сразу вспоминаю этот «Робоцып». Есть такая серия мультфильмов, и там есть мультфильм «Убить Бани». Как Христос заходит в синагогу, а на него там хасиды нападают, кидают сюрикенами в виде звезды Давида. Он их всех репает, а потом выходит в сад бонсай и бьется с Дедом Морозом. Вот это вот, конечно, то есть такой вот это именно тот вынос мозга, то есть человек вот уловил вот эту вот фигню, который сделал этот мультфильм. Вот Израиль, он парадоксален. Евросоюз отказался финансировать вступление Турции в объединение. Ну, понятно, что Евросоюз решил, что, а что, ну, как бы Эрдоган залупился. А они должны Эрдогану по договору еще денег целую кучу. А, помнишь, определить, что до 2020 года почти 14,5 миллиарда евро 14,5 миллиардов выплатят. Ну, думаю, тут, с одной стороны, Меркель наезжает на Эрдоган, с другой стороны, Эрдоган говорит, пошли вы нафиг своим Евросоюзом, значит, пошли нафиг, а зачем деньги-то им платить? Да, ну там, правда, вот в этот вопрос с Евросоюзом еще пшит один вопрос. Это вопрос беженцев. И деньги давали в том числе и на беженцев. Понимаешь, и вот если сейчас не дадут денег Эрдогану, он же просто не потому, что объективно сложится такая ситуация, он ее субъективно сложит с беженцами так, чтобы усилить. Ну, скажут, а денег не хотите мне давать? Они так плавали через море там на лодках, сделанных из отхода концентрационной промышленности. А так мы их прям до границы довезем и напрямую выпустим. Посмотрим, во что это выльется. Ну, вот. Египетский суд извинился за негативную публикацию о российских женщинах. Я сильно удивился, я посмотрел во всех вариациях, и в русской, и в английской переводной, и очень сильно удивился, потому что статья там египетского автора говорит, что, значит, он говорит, что российские женщины, когда это вот по поводу чемпионата мира по футболу, что когда общаешься с российскими женщинами, надо карманы держать, как в том анекдоте, за уши держи. Помнишь, я рассказывал, когда мужик имеет интимную связь, кричит, за уши держи, нравится так. Потом, когда все кончилось, говорит, а зачем за уши надо было держать? Да чтобы с карманов ничего не пропало. Вот приблизительно он говорит то же самое, наверное, услышал этот анекдот. А еще он говорит, что русские женщины очень страшные и так далее. Я вообще очень сильно удивился. кошелек украли, и страшно. И кто, наверное, с синюхами общался где-нибудь на вокзале, на площади трех вокзалов, наверное, каких-то подцепил плечевых, да, плечевых, да, теперь обижаются. Ну, не обижайся, что ж. Вот и они там такой скандал из-за этого устроили. Да я наоборот считаю, такие вещи нужно не скандалить, а пусть они пишут сколько угодно, люди приедут и увидят, какая разница между написанным. Да? Что... Кошельки прятать не надо. Что женщины красивые, русские. Ну, что скажешь, да? Россия не намерена присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия. Да, причем, ты знаешь, взорвался Лавров. Взорвался, потому что Путин допустил себе высказывание по поводу запрещения ядерного оружия вчера. Что надо запрещать, там тыр-тыр-тыр. И вдруг у Лаврова снесло башню. И он начал кричать обеспокоенный тем, что к обзорной конференции 2020 по договору о нераспространении ядерного оружия мы пока подходим с неутешительными итогами. Деструктивные действия ряда государств, нарушающих консенсус по проекту итогового документа, нанесли серьезный ущерб, жизнеспособность договора и подтолкнули многочисленную группу стран к форсированию и так далее. Там, в общем, короче, не хотят они присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, потому что это значит, господи, в общем, не буду я говорить, что он там наплел, понятно, почему он не будет, почему они говорят, что не будут присоединяться, потому что у них ничего, кроме атомной бомбы, там, или термоядерной, больше ничего не осталось. Поэтому, конечно, они не будут присоединяться. Потому что тогда, если они присоединятся и уничтожат ядерное оружие, у них не останется ничего. Они и так продали весь уран, обогащенный, да, и плутоний американцам, которые теперь используют ее на атомных станциях, причем за копеечку продали. Да? И такого количества они никогда больше не добудут. И вот сейчас они бесятся очень сильно. А еще Лавров заявил, что Конгресс вошел в русофобский раж, мешая диалогу Трампа с РФ. Да, ну тут, в общем-то, он... совместно со всеми, значит, по поводу Трампа, да, что вот Трампа обижают, вот он хочет дружить с Путиным и быть большим другом путинской России, да, тут его обижают, и вот самый первый обижает Буш, который критикует, да, Джордж Буш-младший критиковал, значит, Трампа и сказал, что мы видим угасающую уверенность в ценности свободных рынков, международной торговли, забывая о том, что за протекционизм следует конфликт, нестабильность и бедность, ну и так далее, и так далее. В общем-то, если бы я не знал, что это говорит Буш, я бы подумал, что это говорит какой-то этот пацифист и как бы такой супер-пупер-либерал. Да? Но почему он это говорит? Ну, наверное, потому что Трамп реально как-то достал там некоторых людей в Америке. И общество очень здорово разделилось. Очень здорово разделилось. Но это признак того, когда общество... Оно же не из-за Трампа разделилось. Вот это они не понимают. Ну, вот Трамп, вот он, какой бы он Трамп ни был, там есть Конгресс, Сенат, там куча народу, суды и так далее. Общество разделилось, потому что есть тема. Да? А тема – это новая общественно-экономическая формация, информационный мир. Какими вы идете в этот информационный мир? Вот с теми же самыми авианосцами, со всей той фигней, со своим долларом. Ну, наверное, надо как-то все это трансформировать. Как они не знают. Пришел Трамп, который говорит, давайте вот так, вот он там под себя... подмял одноэтажную Америку. Ну и хорошо, в общем-то. То есть это здоровая часть общества. Как бы их там ни называли, там, нацистами, там, кем угодно. Но это как раз те, которые продвигают любую страну, так называемый средний класс, это работяги. В Америке это работяги. Те, кто там какие-нибудь электрики, там, которые крутят, да, там какие-то сантехники и так далее. То есть это вот те, кто голосует за Трампа. Их мнение услышано. Да. Вот сейчас в дальнейшем главная задача, чтобы люди, которые там поняли, что надо слушать всех, солнце светит всем. То есть их раньше как-то во внимание не принимали, но есть какие-то там. Кто они такие? Они слабоумные. Эти же очень любят. Они слабоумные, они там, у них низкий интеллект, им там пиво надо выпить там, с женой там, или женщиной с какой-то поваляться, там что-то куда-то в бар сходить и так далее, на футбол, там, на американский или на бейсбол. Нет. Информационный мир говорит о том, что все эти люди – это народ, который заставит, в конце концов, себя уважать. И поэтому надо включить мозг и сделать так, чтобы это заставление уважать было не очень таким болезненным. А еще Трамп считает, что необходимо воздерживаться от конфликтов с Россией. Ну, очень хорошо, видишь, у него есть какие-то определенные предпочтения. Хотя я, честно говоря, вот если бы меня спросили, меня, конечно, никто не спросит, рекомендовал бы ему поменьше говорить о России. Ну, потому что это плюсов не делает, потому что это его связывает с Путиным. Да, и американский постпред при ООН обвинил Россию в военных действиях против США. И вот Ники Хейли заявила, что Россия вмешалась в выборы, а это является военным действием в современном мире. И она права, потому что это уже кибервойна. Вмешательство – это кибервойна. И поэтому посмотрим, что последует за этим заявлением. Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к последнему шагу КНДР. То есть он уверен, что КНДР нанесет удар ядерный. Трампа заподозрили в подмене жены двойником. Вот даже фотку тут такую поставили. Вот такая женщина была с ним, и сказали, что нос не ее, там все не ее, и большие очки. А еще всех удивило, что он никогда, особо когда он с женой, никогда на нее особо внимания так, ну, я имею в виду, в речах не обращает, там так-то обращает, там и за ручку ее берет, и все. То есть вот такие нежные отношения достаточно. А вот здесь он сказал: вот моя жена тоже, Мелания, тоже думает там то-то и то-то. Всем это показалось странным. Хотя, в общем-то, конспирологи нам расскажут, что там было на самом деле. Посольство РФ сайт США проверить союзников на вмешательство. Говорит, это не мы, это союзники вмешивались в ваши выборы. А вот министр обороны России передал Сербии МиГ-29. А обещал Путин летом в Сербии подарить 6 истребителей МиГ-29. И вот вопрос такой. Потом опять будут Сербии прощать долги. 6 истребителей, МиГ-29, там даже если они по, там сколько, ну, по 30 миллионов долларов, да, пусть по 20. Покупают дружбу. Да, ну даже меньше, пусть они стоят все 100 миллионов долларов. Ну 100 миллионов долларов. Зачем нам платить Сербии 100 миллионов долларов? Зачем? Чтобы она Путин. С Путиным дружил, мы должны заплатить. Да, ну ты же знаешь, ты там был, с Путиным она дружить не будет. Большинство сербов, как это ни парадоксально, да, даже при условии бомбежек, они хотят в Евросоюз. И даже участие Сербии в НАТО их не останавливает. Ну и фиг с ним, да, говорят сербы. Да? Ну, Черногория, там было много тех, кто не хотел в НАТО. Хотя, блядь, в этой, господи. Аэропорт в этой Подгорице бомбило НАТО, аэропорт в Подгорице, откуда вот мы все вместе вылетали. Ну, еще там был хоть один, который сказал, я не хочу в НАТО. Ну да, там были надписи на заборах, там НАТО, что там, кто там они? Уходи, там. Ну, да, да, да. А? Варвары. Вот, но на самом деле, я так понимаю, что вот еще минус 100 миллионов или даже больше. Для того, чтобы все любили Путина бесплатно, никто не хочет любить. Вот Финляндия и за деньги не хочет любить. Финляндия не исключает возможность вступления страны в НАТО. Заявлено МИД Финляндии. И, в общем-то, Путин, даже финнов, которые, они без относительно, вот даже Советского Союза, они просто не хотели в НАТО, потому что они вот как бы выбрали третий путь, свою какую-то такую игру. Очень им все это нравилось. И даже теперь большинство финнов хочет в НАТО. Представляешь, как финнов даже достали. Уж вот люди абсолютно спокойные, тихие, да, там ни с кем не хотят вообще ссориться, воевать, и все равно их достали. Так что они говорят, да, наверное, все-таки надо в НАТО, а то завтра вообще не знаю, что будет. Так, сейчас я еще посмотрю, какие... Была новость про Ярославль сегодня. Да, я сказал, да. И, ну, ты еще скажи, пока я смотрю. Ну, тут спрашивают, что там с Ярославлем. Напомню еще раз, в Ярославле аноним написал в телеграм-канале, что требуется добровольцы смешивать коктейль Молотова. И вот по разным данным... 19 человек пришло. От 6 до 19. Ну, 6 это в газеты пишут, на самом деле. Нам узнать правду не удалось. То есть, мне написали оттуда, в Ярославле, что 19, газеты пишут, что 6. То есть, ну, здесь мы можем заблуждаться. Не удалось с ними поговорить. Росгвардейцы, значит, их переписали и отпустили. То есть никакого дела не завели, никаких объяснительных не пытались с них взять. Ну, просто как бы обкакались росгвардейцы. Так, значит, и мне грустно, что 19, даже если 19. Надо почему? Было человек 60, вот так что. Не, ну это же в одной маленькой группе, во-первых. Это в одной группе, только таких групп тысячи по России. Ты что? Давай тогда будем про донаты говорить. Мы обещали прочитать субботний донат за прошлую субботу. И вот они, Анатолий, нам на революцию представили. Нет, давай за сегодняшний день вначале прочитаем, да, а потом пойдем в субботний. Сейчас я за сегодняшний день, потому что, чтобы время... Значит, будущее свободной города России присылает статус 16. Тримитралист приветствует заветные дачи уже через заветная дата уже через две недели. Есть план действий? Спрашивает он, что 15-17. Я ненавижу этот режим, но не вижу предпосылок для его смены через две недели, к сожалению. Спасибо за то, что делаете. Ну, когда режим должен поменяться через две недели, обычно никто не видит предпосылок, и даже сам режим не видит предпосылок. Но тем не менее такое происходит. Посмотрим. Я почему-то думаю, что все будет нормально у нас. Противник ГОКа просит сообщить, что 22 числа, это воскресенье, 12.00, будет митинг в Челябинске, в сквере Колющенко против Томинского ГОКа. Очень хорошо. 22-го, 10-го, это воскресенье, 12.00, в Челябинске, в сквер Колющенко. Вместо долга по ЖКХ, Чачело по 5 часа, по 5 часа Мальцеву Краусауча. Артем, на освобождение русского народа от гнета путинской системы. Мы с вами, главное, движение силы революции, боремся за свое светлое будущее. Все на улицу 5-11-17. Все должны отзвониться на все радиостанции, везде написать, везде сказать. Каждый должен 5-11-17, все выходим. И это очень важно. Распространяйте информацию в любых СМИ, в любых, ну если они вам доступны, в любых чатах, в любых групп. Если какие-то стримы, обсуждения, заходите туда, в чаты, пишите, пишите в описании 5.11.17. Любовь, смена. Здравствуйте, мы в вас верим, надо в себя верить. Удачи в борьбе с ОПГ. Чем будет отличаться выход 5.11 от предыдущих? Спасибо. Тем, что мы должны, не должны уходить, пока не возьмем свою свободу. Численность, в первую очередь, да, она имеет в виду чисто тактически, да и стратегически. Мы запишем обращение, вам выложим в ближайшее время. Снежок, спасибо. Сергей, эфир просто огонь. Спасибо, Владислав, удачи вам. Спасибо. Владислав, его пантерка Тверь. Обязательно посмотрите в YouTube куклы, куклы серия номер 259, снятую в 1999 году. Видел, да. Посмотрите, всем советую. 20 лет спустя, да, то есть это почти наше время. Да. Александр, 17. Почему военные не выступают, как доктор Линч? Немножко трусоваты или не хотят видеть, что страну ограбили? Люди в рабстве, нужды с копеечкой, зарплаты унижены. Если все вместе не выйдем, останемся один на один. Ну, большинство так и думает, как он, но они просто это не говорят. Поэтому наша задача, чтобы они вышли, да. Бор пишет. Вячеслав Андрей, здравия. Будет ли министерство магии? Хочу быть министром в колпаке астронома на крайнях шапки Дуримары. Киргудова, Скучаев, Полохина. Скоро увидимся. Спасибо. Не знаю насчет министерства магии. Это очень весело. Вот пишет. Пенопласт, ацетон, бензин. Лучше бензин и мыло. Кровожадный Бармалей. Доброго дня, Кунта. Многие соратники, желающие поехать на эпохальные события, не имеют средств. Предлагаю сделать объявление для дальнобойщиков, двигающихся в направлении столиц, и призвать их помочь. Да. Мы призываем дальнобойщиков, подвозите людей. Надо взяло это все сказать. Кость, возьми это на себя. Регистрируйтесь, Блаблакарь, поездка на революцию, поездка на 5-11-17. Да, Блаблакарь. Также мне, да, написали таксисты, ребята, я вам ответил, но еще раз здесь продублирую. Таксисты готовы помогать с ближних городов, готовы подвезти соратников в Москву. Также, ребята, регистрируйтесь на Блаблакаре, создавайте поездки, люди вас будут смотреть и списываться. И вот то, что сказал Костя, призыв вот этот, везде распечатайте, чтобы люди не только регистрировались, но и писали, значит... Еду на революцию, да, еду 5-го, 11-го. Да. И писали, как это сделать, то есть, чтобы шла волна, чтобы было предложение, пишите на Блаблакаре то-то и так далее. То есть, это надо распощивать, твитить и так не далее. Не только на Блаблакаре, есть еще огромное количество в соцсетях, групп. Запиши, чтобы твит такой, надо сделать твит и его продвигать обязательно. Патрис Лумумба, Слава, какая робототехника с этими даунами? Я учился в технаре на электрика, за 4 года обучения было порядка 50 предметов, по специальности штук 15-10. Остальное философия, социология и прочее. Ну да, да. Ну и философия тоже нужна. Ну и раньше нет, раньше хоть учили чему-то, а сейчас кто будет учить-то? Менеджеры? Кот верный, Мариночка. Друзья, добрый вечер. Денежка на утилизацию самого вонючего кремлевского окурка. Очень хорошо. 5-11 поможем друг другу стать свободными. Наступает время снятия масок. Увидим масочек. Увидим, кто есть кто. До встречи 5-11. Да, Димон. Да, это вот сейчас то, что называется момент истины. Сейчас вот маски слетают с людей, мы видим поганые лица тех, которые еще вчера говорили о смене власти, там, о том, что они там Путина не любят, что народ устал, а сейчас вдруг они заднюю включили. Нет, нельзя, вы что? Димон, налог на НДС. Очень хорошо, налог на НДС. Сосед, времени мало, поступаем. Покупаем. Покупаем. FM-трансмиттер с microSD или USB картой памяти. Записываем фразу «Революция 5.11.17», не ждем и готовимся. Настраиваем на популярную местную радиостанцию и катаемся. Очень хорошо. Очень хорошо, да, если это будет работать. Обязательно будет. Да, очень хорошо. Сейчас очень многие пользуются трансмиттерами для того, чтобы слушать радио или слышать музыку, потому что они работают как радиостанции. Джим, Вячеслав, вопрос по перевозке людей с окраин России. Как добраться в Москву тем, у кого деньгами напряг? Сможет ли Архангелов помочь перевозке людей? Да, сможем, конечно, мы это говорим. И давайте, будем пробовать, да. Да, нам нужно сейчас решить два вопроса и просим всех ответить. Вопрос связи и вопрос транспорта. Транспорт и связь, два главных вопроса. Волну. Сейчас 7 минут. Не, ну мы это все скажем позже. Ты... Мне ребята писали, хорошо. Что хорошо, старый лис Мурманск. Хочу скучать по Путину при условии, что могу периодически видеть его через веб-камеру в камере. На веб-камере матрас из крапивы. Далее не зачитывать, понял? Сосед, да. Вячеслав, я вам написал на почту про искусственный интеллект. Посмотрите, обоссытесь. Спасибо. Free Universe. Будет классно, если в ЕКБ 5.11 к ратуше придем, и Ройзман с нами, и, а полицаев можно утихомирить двумя ротами армейцев. Посмотрим. Хорошо. Александр, слава, ты сегодня в ударе, мы с женой обоссались на революцию. Саша, а мне показалось, я сегодня наоборот как-то скучноват. Я сегодня... Для себя я был скучен, настолько банален, что я даже удивился. Думаю, ну, даже пытался подобрать слова и говорил, в общем-то, вполне банально. Я не делаюсь, я... мне нравятся другие эфиры мои, где я какое-нибудь этакое что-нибудь ввинчу. Александр Нар, Путин напоминает главного героя советского фильма «Семь нянек», согласны? Да, конечно. Да, да, очень, кстати, хорошо. Спасибо, да. Дронинский мельдонец, 600 рублей от 6 человек. Спасибо. Спасибо. Мои покровители рептилоиды снимируют. Дядя Слава, 5 ноября ожидается извержение вулкана Хуйнапутина, да. Чили. Хуйнапутина. Он в Перу. Этот вулкан в Перу. Владимир Владимирович Путин, не бейте, лучше обоссыте. Ну, не знаю насчет этого. В зависимости от предпочтений у людей. Старший Усть, 116. Если человек вас обманул, он мошенник. Если он обманул вас дважды, вы дурак. Путин сказки рассказывает 17 лет. Да, тоже, да, согласен. 18 только лет. Вот единственное, с чем не согласен. 18 лет он сказки. Дружелюбный. Здравствуйте, Вячеслав. Сунул специально, прошелся по улице, посмотрел на раздолбанное все вокруг. Теперь су меньше. Заготавливаю консервы людям. Покажите еще раз, пожалуйста, фотки взрывов в Подмосковье. Да, вот сейчас покажем. Расспросит вот такой вот взрыв. Говорят, что это фигня. Ну, я, честно говоря, вот как-то воспринимаю, что это не фигня. Мне кажется, это нормально долбануло. Легкая носка, победа будет за нами. Уверен даже. Руслан ЦЗ. Приветствую, Вячеслав. Вы же понимаете, что кроме нас никто больше не реализует программу народовластия, и революция может загнуться, даже не начав жить. Берегите себя, пожалуйста. Спасибо. Да нет, народ реализует. Но никуда мы не денемся. Все это будет. Мы все это увидим. Анатолий, на революцию здравия всем нашим, стойкости, мужества, доблести, здравомыслия и победы над мразями путинского режима и прежде всего от ужасного Козлового. Ну, да. Всем нам победы и удачи. Спасибо. Петр, Москва. Здравствуйте, Вячеслав, слушаю Сулашина. Я понял, что он ничего не понимает в современных технологиях и то, что нужно молодежи. Об этом он прямо и сказал. Может, он поставлен для отвода людских масс? Да нет, я думаю, что просто он заблудился. Вы ну, честно, понимаете... Ну, Слава его тоже не слушал. Да. Андрей из Москвы, 53 года, 28 мединских. От курильщиков в Красноярске что-нибудь намечается? Как связаться? Да, намечается, и с Красноярском можно связаться очень-очень. Просто позвоните нам или напишите на почту. Я не раздаю контакты, там есть прогулка в Красноярске, выходите на прогулку. Нет, это от курильщиков мы поговорим и свяжем, можем связать определенных людей. Анжелика пишет, Павел Глобус сделал прогноз на 2018 год, написал, что во главе России будет великий гончар, 55 лет, и сделает ее процветающей. Глобус наш. Спасибо. Легкая НСК, здравия, как поступим с Ютубом после 5.11? Отправил письмо. Гляньте по-братски, спасибо. 16 числа, запиши, пожалуйста, глянем, да. Никитос, всем привет, мне кажется, или вы действительно с теплотой говорите о Володине, может и нет, но надеюсь, что его ждет люстрация и срок на благо народа. На благо народа не работал. Да, я как бы не говорил о Володине, я уверен, что его ждет такой же трибунал, как и всех остальных, потому что... Иного пути не может быть. И он мне ни сын, ни брат. Так что я говорю, когда мне спросили, вот ты мог бы там кого-то посадить, да, там, из близких? Нет, не мог бы. Я бы лучше ушел в отставку. Я не считаю Володина близким, поэтому посажу его с удовольствием. Как и всех остальных, если у меня будут полномочия судьи на это, там, допустим, председатель трибунала, ну, с удовольствием прям. И если увижу доказательства вины, то никаких вопросов. Химчанин, прошу оценить содержимое моих писем на почте Вячеслава, которое я прислал 18-19 октября. То я очень постарался, чтобы выбрать хорошие места. А вы, похоже, не заметили. Химчанин, заметили, сегодня даже в эфире показали, легко и зачислены. Спасибо огромное. Спасибо, да. Вот пишут, локальная связь без интернета, FireChat. Может быть, создать FireChat там как-то и обозначить его артподготовка? Ну, надо сейчас проконсультироваться, на следующей неделе уже всем говорить о транспорте и о связи. Вот два главных вопроса, транспорт и связь. Кирилл Зеленоградов, просьба все-таки зачислить за 7 октября. Спасибо всем. Спасибо. Кирилл, пожалуйста, напишите свою электронную почту, чтобы можно было зачислить. Кузьменко Александр, имел счастье видеть и слышать вас, когда был в Москве в конце прошлого года. Когда все случится, я позже с гордостью буду рассказывать внукам, как в свое время проникся идеей народовластия. Благодарю. Спасибо. Здравствуйте, я учусь, это Гади пишет, я учусь в 10 классе, и я не знаю, что делать дальше, в смысле в институты принимают по экзамену и аттестату. Что вы посоветуете делать, уезжать за рубеж или... Нет, ну, все будет зависеть от того, как, что вам нужно. Конечно, образование сейчас не самое лучшее в России, но сейчас в России наступает, с падением путинского режима наступят лучшие времена. И поэтому будем вместе определяться, 10 класс, сейчас же 11 класс, да? Вроде да. Ну, тогда есть еще время. Как раз. Как раз, да. Пишут, я думаю, надо призывать помочь соратникам с ночлегом в Москве, под Москвой. Все-таки погода уже не для ночевки на лавочке. Ребят, да. А я думаю, надо брать с собой теплые вещи и ночевать прямо на манежке. Не, это понятно. Он имеет в виду тех, кто приедет раньше, к 4 числу. Раньше есть хостелы. Не, ну деньги есть не у всех. Надо можно соратник... организовать мы аренды. Мы должны призвать соратников. Транспорт, связь и место помещения. Вячеслав, скажите, каков должен быть... Какова должна быть степень участия в революции, чтобы заслужить на выходе 4-5 лет, может, автомобиль в этой ценовой категории? Не знаю, я думаю, что любое участие будет так и будет оцениваться, потому что если мы выпрем всех этих дармоедов, да, то столько будет автомобилей, что я думаю, что и цена сразу упадет во много раз. Никому в голову не придет покупать автомобиль, когда такое количество будет конфискованного транспорта, жилья и так далее. Боевик Мальцев, очень прошу, возьмите меня после 5.11 хедхантером. Хочу найти каждую мразь, которая насиловала нашу страну 17 лет. Если останусь жив, конечно. Спасибо. С удовольствием, вообще без проблем. Вот здесь уже охотники за головами, конечно. Старче, у 116 круглосуточно надо крутить подготовку в записи, чтобы больше для ватников информации было. А где крутить? Я думаю, что если у вас есть возможность где-то размещать... Да, это надо делать безусловно. Размещайте обязательно. Потому что вы видите, здесь в топы не пускают, списывают все и так далее. Александр Шемякин придумал лучшее наказание для Вовы. Если возьмем живьем после 5.11, хуже, чем трибунал, заставить его, как провинившегося школьника, писать мелом на доске «Навальный», произносить фамилию слуг. Всем здоровья, удачи, хороших выходных и еще больше веры в свои силы. Спасибо. Светлана, здравствуйте, очень нравится реф «Панорама». Вячеслав Вячеславович, что скажете о Владимире Туманове, его 90? Ну, надо посмотреть, послушать, тогда что-то говорить. Обеспокоенный соратник, прошу перейдите. Да. И мне отпишет до 5-го хоть кто-нибудь. Я хочу этот вопрос до 5-го. По крайней мере, один из тех вопросов, что я там поднимал. Я 5 раз пытаюсь достучаться, я не трогаю, давайте обратную связь, плиз. Пишите на почту, да. Роман Володь, конечно, дзюдоист, и, судя по фоткам, сиськи у него шикарные, но это вряд ли ему поможет. Да я думаю, что нет. Серега Бор, спасибо. Так, Владимир Зармавир, моего отца... угробили врачи. Показательно, что его не стало на день рождения Хуйла. Теперь мое самое искреннее желание присутствовать на трибунале над Хуйлом и компанией. Обеспокоенный соратник Вячеслав... Пятый уже скоро, и я не нахожу себе места. Столько вопросов, ехать ли в Москву или в Питер. Или если ты сидишь в городе миллионники, стоит оставаться там на пятое. Плюс я оставлял вам коммент в прошлый раз ссылку. Не, ну тут мы не можем вам советовать. То есть мы, да, собираем людей в Москве, собираем людей в Питере. И если у вас, как бы, вас не держат никакие дела дома, приезжайте, это будет очень хорошо. Но есть города-миллионники, где-то народ тоже должен выйти и сказать свое слово. Кока, удачи всем нам, ведь мы просто хотим жить по-человечески. Донат, пожалуйста, на рифкоины. Кока, напишите свой электронный адрес в донате, чтобы можно было зачислить. Владимир, любовь, храни вас Бог, спасибо. Максимус Пырлко, Слава, скажи, пожалуйста, ты очень трепетно относишься к нам, и я тоже. Тебе снилось 5.11 когда-нибудь? Если это секретно, то можешь не отвечать. Пойму, после 5.11 расскажешь. Если не секрет, то поведай. А я в эфире даже как-то говорил, только я не помню, что это несколько лет назад снилось, да, и причем такой волнительный сон какой-то был. Вот я ощущение то сна, хорошее ощущение. Семен, взнос на... Мопор из Алматы. Вячеслав, устоит ли режим елбасы после 5 ноября? Ну, он, естественно, путем уже не устоит. Ваш Назарбаев очень старый уже. И как-то то, что он придумывает опять вот с точки зрения этого преемственности власти, это ни в какие ворота. Алексон, если задушат революцию, то выпускают джин из бутылки, а опубликуют в инете схему генератора, работающего без топлива, на свободной энергии. Себестоимость 2 киловатта генератора, а цена 500 евро. Пусть суки утрутся. Очень хорошо, можно сделать это прямо сейчас. Владимир Торопов, Сулакшин, называют провокацией революцию. Да, ну, вы слышали. Мальцев, если с 5.11.17 не получится, объединитесь с Зугановым и дострой коммунизм. А я же предлагаю всем коммунистам объединиться с нами, да, и достроить нечто такое, о чем писал... Зуганов раз... хочет построить коммунизм. Мне кажется, он хочет своему внуку построить хорошую, да, жизнь. Да. Я когда был с ним в эфире, перед эфиром, это есть в интернете, как раз Спилберг Саша записывал. Не та Саша, а наш Саша Спилберг. Да, и, порядочный человек. Да, и там был разговор такой. Зюганов рассказывал, где лучше обучение. Вот у него внуки обучались в Англии и в Китае. Вот в Китае лучше обучение, чем в Англии. Поэтому, наверное, все-таки Зюганов не собирается строить коммунизм. Сергей 116 РУС. Вячеслав Вячеславович, Андрей Константин, добрый вечер. Маленький вклад в общее дело. Зачислите на рифкоины, пожалуйста. Спасибо. Mm-hmm. Петр Лавянная. Пытаются уговорить жену поехать в Москву. А пытался уговорить жену поехать в Москву на революцию. Она сказала... Ты чего не знаешь, кому здесь дать по морде, а кого спалить к черту? Охота быть мечта быть, и как быть, защитить на рифкоин. Хорошо, можно ехать без жены. Ребят, кто поможет, Вера Вербилки, ребят, кто поможет, поставьте, пожалуйста, по телевизору «Лебединое озеро», у меня днюха, порадует старика, страсть, как люблю Чайковского, спасибо. Еременко Дмитрий, понравилась вчера ваша история про извержение вулкана Хуйна Путина в 1600 году, предлагаю распространять хэштег. Нет, так это не моя история, это реальная, это как бы вещь, да, хуй на Путин. Это в 1607, кажется, это произошло. Так, Веременко Дмитрий, что? Ну, нам соратник Александр из Петербурга подсказывает, что консулы не катят, там переписывают паспорта. Вот он говорит, лучше обращаться к москвичам, чтобы разместить, да, на мы дачных участках, да, в Москве. И сейчас говорим, те люди, кто может разместить на дачах, на каких-то загородных домах, да и в своих квартирах, вы нам сообщайте, пишите на почту адреса, мы тогда будем как-то связывать наших соратников. Ну и во время революции, я думаю, не так уж важно, знают твои паспортные данные, да, или нет. 25 регион, из далекого Приморского края, далекие таежные деревни. Здравия всем и в ответственный день. Спасибо. Старовер Вячеслав, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет моей внучке Соне. Ей 8 лет. Сонечка, привет. 8 лет. Такой хороший возраст. Я говорю, что когда станет взрослым человеком, будет видеть все самое лучшее. То, что мы читали, о чем мы читали только в фантастических книгах. Она вас смотрит, очень переживает за вас. Надеется с вами когда-то увидеться. И еще передать привет вашей дочке Вареньке. Спасибо. Я обязательно передам. Сонечка, хотелось бы извиниться, я иногда так ругаюсь. Вот сегодня я ругался ужасно совершенно, и я прошу прощения. Вот когда я читаю про детей, которые меня смотрят, мне становится стыдно. Ну, в общем-то, надо, наверное, что-то... Вы просто, ребятишки, вы понимаете, что это плохие слова, и употреблять их не стоит. Это просто некрасиво. Это, да. Ну, дети действуют по принципу, действуют как я, поэтому надо, наверное, все-таки с себя начинать. Канал Монте-Кристо, здравствуйте. Очень хотим с женой детей. Не получается уже 17 лет. Врачам не доверяем. На Израиль и Германию денег нет. Последняя надежда лично у меня – это вы. Спасибо. Вот Евгений Вольнов записывает аудиозапись разговоров с коллекторами. Сейчас очень много коллекторов активизировалось, и все звонят должникам. Вы им говорите, что, ребят, я вам все отдам 5, 11, 17 после революции. А зачем причем ты про коллекторов, а про это? Я перебил кого-то. Не, мы про это хотели. Я к тому, чтобы ребята призывали на революцию коллекторские агентства и коллекторов, которые им звонят. И писали письма им на адрес электронный. Также размещали об этом информацию среди коллекторов. Это очень важную тему, человек затронул, тему того, что сейчас пары в России бесплодны, на самом деле они не бесплодны, это трудная возможность зачатия. Почему? Потому что медицина совершенно ужасна в России, да, и помощь такую элементарную, которую можно оказать, элементарную помощь, там оказать не могут. Причем я могу кучу примеров привести, когда людям говорили, что у них в России нет вообще никакой возможности родить детей. Давали официальную справку, что нет возможности родить детей. А у них появлялись и сразу и по двое, и по трое, и не знаю поскольку. А то есть, вот, ну не получают детей, нет-нет, ну идут, там, говорят, да не, ребят, там у вас такие проблемы, там все такое прочее. Они, ну ладно, что, брык, все, все получилось, да. Это о чем говорит? Это говорит о профессионализме и о тех методах и приборах. Ну, все на уровне каменного века. Олег Карнал пишет. После трансляции открыл поисковик. 168 тысяч онлайн читают поваренную книгу анархиста. Ну, для народа, который против народа, если, ну, он дальше размышляет о последствиях. В общем... Все правильно. Можно напечатать 1000 удостоверений силовых служб, распространить среди артистичных соратников перед 5-11. Зачем каждым, если он хочет, он может сам написать. Это пятая колонна. Ну да, так действовал Скорсени со своим Бранденбургом. То есть, когда забрасывали людей, ну, это, кстати, действовали и в 41-м году еще и без Скорсени, Бранденбург, как его в зачаточной стадии, когда он был, действовали, а потом уже против американцев, англичан, когда в их форме офицеры прибегали и начинали устраивать панику, там идут эти, там туда-сюда, надо бежать. Вот, я помню, как наш один соратник очень... Ему привет, как, конечно, огромный. Сейчас, я уверен, он нас смотрит. Очень клево поступил 26 числа, когда передо мной останавливается КамАЗ ЗАГ, открываются двери, и сейчас меня уже туда просто на руках унесут. Так получилось, что я прямо перед ним. И вдруг этот человек кричит всем людям: «Проходите дальше, Мальцев уже прошел!» И менты, которые вот стоят рядом со мной, и их там большинство получается, они на этом КамАЗе уезжают, потому что им сказали, что Мальцев уже прошел. Все. Значит, то есть, это да, я согласен, это очень хорошая идея с точки зрения дезинформации. Для этого не обязательно надо удостоверение, нужно понимать, какими знаками отличия они будут пользоваться, кроме формы, потому что они же будут работать в толпе. Как причем они... еще среди толпы есть куча гражданских, ну, в гражданской одежде. Да. Соломянцев Олег, украинец из Якутии. Я с вами до конца. Озерцев, а нам с вами еще долго жить и строить новую Россию. Предлагаю выплачивать накопленные рекоины пожизненно, зачитайте и мне. Спасибо. Так и сделаем. Владимир Шарыпова. Лайк с третьего раза. Политзаключенным. Спасибо. Да, лайк с третьего раза, это очень везет. Многие с третьего не получается. И вот 19 числа, ну, наверное, прекратим мы читать донаты, да. Ну, так прочитай еще за 19 число, потому что время уже все. Александр Сариканск, здравствуйте. Что вы думаете о том, что Навальный на радио сказал, что если он выиграет выборы, то Путин не будет трогать и всю его семью, а Медведева будет судить? Если честно, он меня этим расстроил. Ну, он же не так сказал. Он сказал, что Путину мог бы, в общем-то, гарантировать безопасность, если бы все было по чеснухе, да, то есть, если бы вот там допустили до выборов и так далее, и так далее. Ну, не знаю, он многих расстроил. Меня, честно говоря, он этим не расстроил. И если вот вы можете сколько угодно плевать в мой адрес, если бы так стоял вопрос обеспечить безопасность Вове Путину и его семье, но семье в человеческом понимании, а не в озерном, там Ротенберге, Тимченко, Хуимченко, там все эти Миллеры и так далее, то можно было бы на это согласиться. Вот он бы сказал сейчас: ребят, я сейчас подписываю указ Думу, Совет Федерации, правительства и сам ухожу. Вы мне обеспечите безопасность. Нет вопросов, Вова, обеспечили. Вот ему, его семье, все. Даже вот кусали бы себе там руки, локти, я не знаю, злились бы, но слово бы сдержали, потому что это того стоит. Понимаешь? То есть все нафиг одним махом и все, и освободились. Это того стоит. Но ведь этого же не будет, поэтому что об этом говорить? Этого не будет. Значит, никто никому никакой безопасности не обеспечит. Спасибо большое. Спасибо. Да, поэтому вот на гвозди в крышку гроба нам снежок тут. Спасибо большое. Спасибо. Так что предложение по связи, по транспорту от вас и по жилью для тех, кто приедет в Москву, Питер. Ждем на почту. Да, спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.